эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня, по одному из современных календарей, 22 декабря 2020 года, вторник. В виртуальной студии находится сегодняшний ведущий Евгений Роденко. Сегодняшний сказитель Родосвет. Здравия тебе, Родосвет. Да, приветствую всех. Здравия всем. Счастья, здоровья, любви. Родосвет на нашем радио уже второй раз. Первый живой эфир состоялся 25 ноября 2020 года, и назывался он «Как реализовать мечту и создать свой рай на земле. Образ селения будущего». Если вам будет интересно, вы можете его посмотреть на нашем канале YouTube. Напомню, где это youtube.com/славрадио или на нашем сайте slavradio.org. Там заходите в программы и эфиры и выбираете записи эфиров. И там можно будет найти интересующий вас эфир. А сегодняшняя тема живого эфира – «Как обходить препятствия при создании общины». В эфире «Родосвет» раскроет нам классификацию препятствий и как нам научиться их видеть и обходить на пути создания общины. «Родосвет», прошу тебя, можешь начинать сегодняшнюю тему. Благодарю. Принимаю слово. Ну что, в столь замечательное время посчастливилось вести живой эфир, пользуясь случаем. Хочу всех поздравить с праздником зимнего солнцестояния. Хочу пожелать всем быть здоровыми, счастливыми, радостными по жизни. Не быть вентиляторами, которые разносят и усиливают негатив, а быть солнышками, которые максимально светят, светят душой, светят сердцем, светят собой, чтобы этого света, этой любви, этой радости как можно больше было в окружающем мире, в окружающем пространстве и в сердцах и душах окружающих нас братьев и сестер. Желаю всем исполнения самых ценных, самых значимых мыслей, мысли, форм, намерений, желаний и действий, и дел для мира, для человечества. Сейчас очень благостное для этого время. Давайте все пожелаем, чтобы наша Земля-матушка расцвела, чтобы наши рода воспряли, чтобы мы единились на общечеловеческих ценностях, жили радостно, красиво, богато, материально, духовно и процветали. И проходили эту земную школу максимально эффективно, плодотворно, в соответствии со своими предназначениями и талантами. Вот такое у меня ко всем пожелание и поздравление в начале нашего эфира. Теперь плавно немножко расскажу о себе в начале и перейдем уже к основным вопросам по теме сегодняшнего эфира. Кто еще не знает, зовут меня Юрий Огурцов, Родосвет. Я многодетный отец, занимаюсь я проектированием и воплощением проекта, масштабируемого пилотного проекта «Селение будущего», «Школы будущего», «Школы здравницы». Ну, позиционирую себя как миссионер в этой области, живу этой мечтой, все делаю для того, чтобы это все собралось, как говорится, в единую точку сборки, воплотилось в единый образ и материализовалось уже в ближайшее время на Земле, чтобы и таких селений будущего, таких обществ будущего было как можно больше на всей нашей необъятной Руси-матушке и Земле-матушке. Также я являюсь преподавателем комплексных оздоровительных методик. С 2013 года воплощаю уже свою идею, мечту на земле. То есть у меня есть свое родовое поместье, где мы уже родили 3 детей, получили огромный опыт проживания на земле, строительства, производства, растениеводства, животноводства, проведения фестивалей межрегиональных, праздников, семинаров и так далее. Ну и опыт, самое главное, по формированию сообщества. Вот сейчас... Что мною движет? То есть, собственно, я еще и будучи исследователем-путешественником, я проехал больше, 26 стран проехал и по всей России проехал на автомобиле от Сочи до Владивостока, изучая как раз опыт эко-поселений, поселений родовых поместий, различных коммун, закрытых, открытых общин, сельхозпотребкооперативов, ферм, экоферм и так далее, да, то есть различных экологических сообществ. Дистанционно изучал также и мировой опыт по книгам, по статьям, по аналитическим материалам вот в этой сфере. И обобщаю сейчас это все для того, чтобы вот в этом пилотном селении будущего, да, о котором мы говорили на прошлом эфире, чтобы были максимально учтены все эти ошибки, грабли, мины, недочеты, которые не позволяют так или иначе собраться в сильные сообщества, в сильные семьи, в большом смысле, да, этого слова, да, то есть объединиться и двигаться, развиваться активно, да, то есть, а не приостанавливаться и не деградировать или не разбегаться. Вот. Это, собственно, мною движет, да, то есть как исследователя, так и человека, который хочет донести эту информацию до тех, кто уже создает подобные сообщества, подобные общины. И для тех, кто еще только-только об этом только еще думает, да, то есть, чтобы не наломать, как говорится, дров, то есть не на совершать ошибок других, да, лучше этот опыт учитывать. Понятно, что не делает ошибок тот, кто ничего не делает, да, то есть в любом случае любая задача, она решается через ошибки, да, то есть через опыт. Но имея информацию, да, то есть обобщенную, имея такой кругозор, я считаю своей миссией, да, и обязанностью донести это до людей. И в процессе донесения этой информации я и сам буду лучше осознавать и понимать, как мне уже здесь на месте в Пермском крае создавать это пилотное селение будущего, с учетом вот этих всех подводных камней, скажем так, да. Вот такая вот, такой у меня мотив, такая у меня миссия. Это мною движет, я считаю, что это вполне такая задача, она светлая, нужная, необходимая всем зрителям и всем, кто вот так или иначе связан с этой темой. Давайте перейдем к основным вопросам, да, к основным таким точкам, болевыми, да, с которыми сталкиваются так или иначе создатели общин, создатели таких вот сообществ альтернативных, скажем, да, да. Вообще вначале разберемся с мотивами, то есть зачем люди переезжают на землю, зачем они объединяются, то есть что ими движет и что у них не получается, да, и почему. Как эти проблемы можно, эти вопросы можно решать, профилактировать эти конфликты, да, то есть эти деструктивные процессы, как учиться их предугадывать, да, то есть в нашей культуре, в наших традициях есть достаточно эффективные, простые и там веками проверенные для этого способы. Но основной, наверное, мотив это для многих это решение жилищного вопроса, да. То есть уже люди, которые более-менее уже осознанные, да, то есть либо стремятся быть осознанными, они понимают, что жить в городе, да, то есть при всех его мнимых там плюсах, да, и комфорте, это не самый лучший выбор, да, для себя и для своих, особенно для своих детей. Поэтому решение жилищного вопроса является одним из основных. Следующий вопрос, мотив переезда и такого сплочения, единения – это поиск адекватных соседей, да, адекватного сообщества единомышленников, с которыми приятно жить, развиваться, творить, обучаться, обмениваться опытом, праздновать праздники и заниматься воспитанием детей, ну и возрождением нашей великой культуры. Следующий мотив – это жить на природе, да, то есть он пересекается с решением жилищного вопроса, то есть многие хотят жить на природе, именно не просто даже ездить на дачу, а именно жить, то есть постоянно быть в природе, а не в каменных джунглях, да, которые забирают энергию и приводят к различным перекосам, к различным заболеваниям психическим и телесным. Следующий такой серьезный мотив, да, это здоровая еда, да, то есть хочется кушать здоровую еду и дать эту возможность своим детям и близким. И по возможности донести эту ценность еще и до большого количества горожан, да, то есть которые зачастую лишены возможности получить такую здоровую еду. Ну и такой мотив, наверное, он даже при своем оттенке какой-то идеалистичности, да, но тем не менее он присутствует, это построение некого такого вот, чем я, собственно, и занимаюсь, да, тоже это селение будущего, это общество будущего, да, когда вокруг столько негатива, столько негативщиков, информационный негативный фон, когда многие люди просто спят, просто деградируют, а еще многие являются вот этими вентиляторами, да, то есть разносчиками вот этой заразы энергоинформационной, да, многие даже это делают неосознанно, а некоторые осознанно. И вот у нас сейчас такой, вот у меня рецепт для всех, да, то есть кто этим занимается, это вот такой тумблер себе установить ментальный. И как только вот вам кто-то что-то прислал, да, то есть или вам захотелось сделать репост какого-то негатива, сразу ставим вентилятор на off, выключаем и ни в коем случае не разносим никакой негатив. Сразу включаем у себя в сердце такой плавитель, да, который любой негатив, любую отрицательную энергетику, любой избыточный вот этот потенциал переплавляет и переводит в разряд солнышка, в разряд позитивной энергии, чтобы никакая гадость, никакая зараза, никакой негатив вас ни в коем случае, и да и особенно всех ваших окружающих, не мог выводить из позитивной стези вашего фокуса на ваш целевой позитивный слайд радости, счастливой, здоровой, богатой, уверенной, изобильной культурной жизни. Вот такой у меня ко всем посыл, еще раз. Вот, поэтому цель, она благая, да, то есть построить такое общество, даже не из разряда, как бы убежать из города, убежать от таких людей, да, то есть которые спят и деградируют, может быть, а и показаться такими идеальными, мягкими, пушистыми, хорошими, позитивными и здравыми, да, а просто через себя, через преобразование себя преобразовывать окружающий мир и быть примером для других, да, то есть быть просто таким тихим примером. Меняешься сам, меняется мир вокруг тебя, меняется твое окружение. Вот, собственно, ну, а, конечно же, здоровая еда, здоровый живой дом, хорошие, дружные, сильные, здравые, предприимчивые, желательно активные, инициативные соседи, здоровое место силы, где ты живешь, да, и решение в лучшем виде всех этих вопросов организационных, экономических, финансовых, да, юридических, психологических, коммуникативных, это все в целом дает возможность это делать эффективнее, чем, конечно, это происходило в городе. Поэтому я как спрашиваю, да, когда у меня большое желание изменить вот эти общую тенденцию, общий стереотип, что люди, которые уезжают на землю, объединяются в какие-то сообщества, общины, проводят какие-то праздники, славят свои рода, поминают родителей, прародителей, прыгают через костер и так далее, да, то есть занимаются какими-то духовными и телесно-ориентированными практиками необычными, да, то есть это какие-то там сектанты, какие-то отшельники, какие-то, ну, непонятные люди, белые вороны. У меня большое-большое желание сделать так, чтобы положение вещей поменялось, и этим людям, ну, по-хорошему, как минимум для начала стали завидовать, а затем и начали этот пример перенимать, этот опыт. Но для этого в движении, в этом общественном народном движении должны появиться настоящие лидеры, настоящие предприниматели от Бога, да, то есть благотворители, меценаты с успешными кейсами своих предприятий, с ценными полезными продуктами и услугами, с социальной, общественной полезной миссией и экологичностью. И только на третьем плане, да, то есть, конечно, мы не отсекаем вопрос финансового благосостояния. Эти предприятия, эти лидеры, они должны быть финансово благополучны. В том плане, что любой проект проверяется очень легко народным рублем, да, то есть, если он нужен обществу, если он нужен миру, то народ, люди за него голосуют, они его покупают. Поэтому это вполне нормально. Вот хочется, чтобы таких людей было как можно больше в нашем движении, в нашем сообществе, чтобы была по-хорошему такая мода, да, то есть мы создаем новую моду, новый, если хотите, образ, стиль жизни на Земле, да, вот с такими нормальными общечеловеческими ценностями, без каких-либо залетов там в религиозные какие-то темы, в политические темы, мировоззренческие какие-то там перекосы, да. Основной акцент делается на общечеловеческих ценностях. Основная ценность – это радость жизни. Вот все говорят, что такое духовность? Духовность – это радость жизни в чистом виде. Да? То есть, если ты радуешься, даришь радость другим, если с тобой рядом тоже люди улыбаются и радуются, то вот она и есть духовность. Это духовные ценности, когда ты рад и рады вокруг тебя. Это любовь, да? То есть, это отношение ко всему, что ты делаешь, к окружающим с любовью. Максимальный, да, искренний. Это семейные ценности, да, то есть это семья, дети, наши родители, прародители. Это финансовая грамотность, это правовая грамотность, это благосостояние, богатство духовное и материальное, да. Это взаимопонимание, это честь, это совесть, это честность и так далее, да. Это культура. Все вместе, да, то есть это такой зонтик, это культура. То есть быть культурными в полном смысле этого слова. И вот на такой вот политике, вот на таком вот мировоззрении, на такой вот идеологии сплачиваться, единиться, объединяться. Вот. Касаемо ошибок, да, то есть что касаемо ошибок можно сказать. То есть основные моменты, которые нужно учитывать при построении, да, то есть фундамента, фундаментальной основы вот этого будущего дома, вот этого сообщества, экосообщества, общины, селения будущего. То есть основные вопросы касаются следующего. Если мы будем говорить, да, то есть исходя из опыта, то есть это базовые задачи учредителей, вообще основателей, да, то есть нужно договориться по всем основным вопросам. На берегу, да, то есть желательно закрепить это на бумаге в виде какого-то устава или соглашения, да, о вашем сообществе на общем сходе, на общем собрании. Нужно это все прописать. Если нет пока понимания, да, то есть нужно взять за образец то, что уже сделано у других, кто продвинулся в этом вперед, да, то есть запросить документы какие-то базовые, да, чтобы их переварить пропустить через себя и создать что-то свое, да. Ну, в частности, да, то есть можете, у нас есть какие-то материалы, да, то есть можете у ваших знакомых, кто уже создал какую-то организацию, зарегистрированную или не зарегистрированную, да, то есть можете запрашивать эти документы, уставы и принимать для себя решение. Но желательно, да, то есть обязательно, чтобы это было общее решение по всем основным вопросам. Фильтры нужно выставить, да, то есть кого вы принимаете, кого вы не принимаете, то есть что для вас приемлемо, что для вас неприемлемо, как у вас, в каком режиме решаются организационные вопросы, финансовые вопросы, как вы поощряете и как вы, скажем так, наказываете в вашем поселении, да, то есть какие у вас правила. Все это необходимо для того, чтобы когда люди будут с вами знакомиться, к вам приезжать и принимать решение о том, чтобы присоединиться к вашему сообществу, у них был четкий образ, да, того, ну, куда вы их ведете, да, то есть какие у вас правила игры в вашем сообществе, да, то есть и в том числе какие-то вещи касаемо вот бракоразводных процессов, да, потому что часто бывает, что да, приехали, место понравилось, идея понравилась, да, но когда начинают уже жить на земле, когда сталкиваются со всеми вопросами, да, то есть когда лучше узнают друг друга в деле, начинаются, бывает какое-то недопонимание, какие-то конфликты, и бывает, что это приводит к тому, что люди уезжают, продают участки, продают дома, даже в условно успешных поселениях родовых поместьй это происходит, то есть ротация, она вот этих кадров, да, она постоянно происходит. Поэтому вот на эти вещи правовые, организационные нужно обращать внимание, в том числе выход, да, вот из поселения, чтобы это не заканчивалось какими-то конфликтами, какими-то дележками, судами и так далее, да, то есть особенно если у вас кооператив, если у вас уже выйти ближе к каким-то коллективным формам совладения, самоорганизации, коллективного управления вашими землями, вашими активами, вашими орудиями, скажем так, труда и средствами производства, то нужно договариваться на берегу. Как будет фиксироваться вклады каждого, временные вклады, материальные вклады, нематериальные вклады, интеллектуальные вклады, чтобы никто не был обижен изначально и по ходу, и чтобы в случае, если человеку, например, экстренно потребуются деньги, например, да, или ему придется уехать по той или иной причине, переехать, он передумает и так далее, у вас уже были подготовлены вот эти все отходные пути здравые, когда, допустим, преимущественное право кооператива есть на то, чтобы выкупить у этого человека там земельный участок, дом и так далее, да, чтобы в поселении вашем, например, не появлялись, ну, скажем так, условно, нежелательные элементы, да, то есть когда взяли, продали кому-нибудь налево, да, то есть появился человек или семья, который там, допустим, взял и животных начал выращивать на убой, да, а у вас принципиально прописано в вашей программе, в вашем образе, что вы против какого-либо убийства, да, и каких-то скотобоин на вашей территории, например, да. Ну, такие моменты, или там какой-нибудь алкоголик появился, например, да, который будет там вам настроение повышать ежедневно, да. Вот такие вот всякие вещи, то есть они должны четко быть регламентированы. Да, мы хотим, конечно, чтобы без всяких договоров, без всяких бумажек, мы на доверии друг к другу, на взаимопонимании к друг другу относились, да, то есть без всяких бумаг наши отношения выстраивались хорошо. Но вот правда жизни говорит нам о том, что лучше, конечно, все это подкреплять бумагами. Подкреплять договорами, подкреплять доп. Соглашениями, подкреплять, если у вас кооператив, паевыми целевыми и нецелевыми взносами, как это у вас будет делаться. Но чтобы это все фиксировалось, велась бухгалтерия, велся документооборот, и у вас это все было собрано, да, то есть были ответственные люди, ревизионная комиссия, которые ответственно подходят к внутреннему документообороту и документообороту, связанному с общением с внешней средой. Вот, это касаемо вот учредительных вещей, да, то есть у вас должен быть учредительный договор или протокол схода, съезда, как хотите, да, на который вы опираетесь. Вы можете регистрировать ваше объединение, можете не регистрировать, можете в уведомительной форме права уведомить, например, Минюст и другие, да, контролирующие органы для того, чтобы начать официально деятельность, да, после того, как вы собрали сход и учредили ваше объединение. Вот, самое основное, еще раз повторюсь, нужно договориться по всем вопросам. Как вы будете жить, как вы будете обучаться, как вы будете путешествовать вместе, какие у вас общие ценности, интересы. Вот это вот базовые вещи. Как вы будете вместе трудиться и привлекать финансы в вашем поселении, да, то есть это вообще один из ключевых вопросов, который не решен в практически 99-100% наших нынешних экопоселениях, поселения родовых поместий и различных коммунных сообществ, да. Экономического ядра практически нигде нет. Вот где я побывал, очень много, да, и за границей, и особенно вот в России, где был, практически все строится на мировоззренческой какой-то базе, на идеологии, на книгах, на гуру. Вот. Но практически нет объединяющих производств, где люди собираются, вместе трудятся, есть возможность трудоустроиться, есть возможность на начальном уровне обеспечить семью, покрыть потребности, да, семьи базовые. Вот, потому что это основной вопрос всегда, да, то есть жилье, трудоустройство и питание, крыша над головой, да. Вот, то есть если эти основные вопросы не решаются изначально, то можно сказать, что это поселение, оно не жизнеспособно. Это показало, опять же, не я, это показывает жизнь, да, то есть такие поселения, они изначально, ну как, они, да, они есть, они могут быть на карте, они могут быть даже активно какую-то деятельность осуществлять, проводить праздники, фестивали. Но это все больше часто какая-то такая движуха, конечно, здравая, но это больше как такая, знаете, упаковка, обертка. Когда внутрь заглядываешь, да, как живут люди, о чем они говорят, какая у них обратная связь о друг друге, а в целом о ситуации, об основателях. Зачастую оказывается, что люди просто выживают, да, то есть и они, ну, не особо, конечно же, хорошо, что они живут на земле, они так же, как и мы, да, то есть уже много прошли, уже опыт получили, да, но в целом отклик такой, что есть необустроенность, хозяйственно-бытовая необустроенность, нет возможности стабильно получать необходимый доход для жизни, да, и меньше думать о деньгах, больше думать о самореализации, о творчестве, о, допустим, образовании детей, о посвящении им больше времени. Вот эти вот вопросы, они зачастую не решаются, потому что люди берут себе гектар, начинают благоустройством заниматься, строительством, по сути, деньги рано или поздно заканчиваются. Откуда эти деньги брать? Снова приходится возвращаться в город или мотаться в город их зарабатывать, да? Накрывает хозяйственно-бытовая вот эта вся история, необустроенность, необходимость вкладывать постоянно, да? А создать какое-то, допустим, общее дело, общее производство зачастую не удается по разным тем или иным причинам. Или договориться не могут об взаимном интересе, или денег не хватает, или кадров не хватает, или еще чего-то. Вот такие, вот такая вот ситуация, она сплошь и рядом. И у нас в том числе, да, то есть мы пока смогли, вот конкретно, если про наш пример говорить, моей семьи, да, то есть мы пока смогли самоорганизоваться только на уровне вот нашей семьи и как-то самоорганизоваться с жителями деревни, да, на базе которой вот наша вот эко-деревня, да, где находится. То есть мы проводили и семинары, и фестивали, и экскурсии, и различные погружения. Вот. Но поскольку у нас находится в 120 километрах от города, да, то есть от Перми, от ближайшего города с жителями 15-20 тысяч человек находится всего в 20 километрах. Но это, тем не менее, это не дало возможности нам собрать необходимую группу, да, которые бы переехали и закрепились на том месте, на том варианте, который мы предлагали, да, вот у себя. Это несмотря на то, что это действующая деревня, это место силы, это и целебный родник, это и пруды, это и тайга, это и уже обустроенный дом, база, да, то есть с баней, это и пасека, это и действующая деревня с жителями и с техникой, и рядом и школа, и банк, и библиотека, и детский сад в 6 километрах, и действующий совхоз со всей техникой, и рядом город в 18 километрах, да, то есть полноценный город, 15 тысяч человек со всей инфраструктурой городской, только в миниатюре. Даже это, даже с учетом нашего светлого образа и светлой идеи, которую мы предлагали, и даже с учетом, что мы не продавали землю ни за 500 тысяч, ни за миллион, ни за 1 300 000, как сейчас уже доходят цены, да, за гектар, а предлагали там совсем символический паевой взнос в общий фонд, даже это не позволило нам на тот момент, это вот с 2014 года, да, активно, не позволило собрать вот эту вот фокус-группу людей, которые морально, материально были готовы к переезду, к строительству, к объединению, к какому-то формату жизни, коллективному, в формате вот такой вот уже не только своей, а большой семьи. Вот, собственно, какие еще могут быть, да, проблемы? Проблемы могут быть такого личностного, морального характера, да. Зачастую они возникают из-за того, что не происходит профилактирование различных конфликтов. Я говорил про способы, да. Способы – это у нас самое основное – это веча, это сход, да, когда наши родители, прародители, далекие и не очень, всегда собирались как минимум раз в неделю, собирались где-то в круг, вокруг, там, за круглый стол или вокруг костра, да, то есть и имели полное моральное право высказать друг другу все, что они думают друг о друге, все, что накопилось, все, что накипело за неделю, например, да, высказаться в глаза, честно, без зазрения совести, без какого-то страха, обиды или мести друг от друга. То есть вот это вот один из основных, ключевых, важных и нужных инструментов. Мы это у себя практикуем. На самом деле это очень хорошо помогает, когда вот собираемся дружиной, братиной, да, то есть я занимаюсь, мы пляс мира, я его называю, да, то есть проводим такие обряды, проводим на правила, да, то есть работаем с духом, с телом, правимся и решаем задачи серьезные, да, с помощью инструмента такого, как правила. Мы собираемся с братами, да, то есть и высказываем друг другу в глаза, то есть профилактируем, то есть на уровне такой, ну вот, городской или краевой микрообщины у нас есть такая культура, да, то есть мы это практикуем, это, в принципе, помогает, да, то есть не рассыпаться, не разбегаться, а, скажем так, переваривать это все, вот как я говорил, да, про вентилятор и про солнышко. Принимать это, переваривать, переводить это в конструктив, в позитив, в какое-то решение, да, то есть через принятие, через умение взаимодействовать друг с другом. Потому что без этого, что на уровне микрообщины, что на уровне уже потом макрообщины, если до этого дело когда дойдет, да, то есть невозможно будет развиваться, да, то есть не имея вот этого навыка на маленьком, на местном уровне, да, взаимодействия, понимания друг друга, принятия друг друга, профилактирования вот этих конфликтов и деструктивных процессов распада общины, да, невозможно будет развитие дальше. Вот. Нужно сразу на момент закладки образа, на момент разработки документов, на момент сбора вот этой инициативной проектной группы сразу определяться, подходить вот к построению сообщества, ну, скажем так, с предпринимательским таким вот подходом, да, то есть как вот как дом строишь, когда, да, то есть или как строишь, когда общий дом, я бы так сказал, общественный центр для всех, даже не для себя лично строишь, а как строишь для всех. И вот это вот построение общины, это такой, ну, если хотите, как вот если будет понятнее, бизнес-план, да, только не бизнес-план, а, ну, больше план именно создания, да. И там должны быть все вопросы вот как раз учтены, прямо вот как вот мы открываем, да, и там читаем. Правовые вопросы, организационные вопросы, вопросы управления, вопросы финансов, вопросы развития, вопросы получения доходов от ведения той или иной видов деятельности. Да? И под каждый вид деятельности, получается, нужно подвести обоснование, то есть что у нас есть, чего у нас нет, чем нам нужно заниматься сейчас, а чем немножко попозже, на что мы будем приобретать оборудование, на что мы будем приобретать расходные материалы, кто у нас будет заниматься, опять же, да, кто у нас правовед, кто у нас финансист, кто у нас кадровик, кто у нас бытовик, кто у нас маркетолог. Вот это все вопросы командообразования, их нужно решать на берегу. И если кого-то не хватает в команде, значит запускать образ, запускать процесс встречи с таким необходимым человеком, который возьмет на себя эту ответственность. Да? Все, что у нас в голове, что у нас в мыслях, то у нас и в нашем кино. Да? То есть мы сами сценаристы, режиссеры, операторы вот этого своего фильма. Поэтому вот эти вот моменты, их нужно решать на берегу. Вот. Особенно то, что касаемо организации предприятий, да, на сегодня, как я вижу, да, то есть это, я думаю, что вот в организационно-правовой форме, да, в плане очень перспективно, удобно решать в формате мировой кооперации, то есть в формате кооператива. Причем кооператив на этапе тестирования не обязательно может быть зарегистрирован сразу в налоговой, да, то есть если у вас особо пока нет каких-то проводок, взаимодействия с контрагентами внешними, да, то есть у вас пока внутренняя какая-то деятельность ведется, вы можете на небольшом, скажем, количестве участников, пайщиков ваших обкатать ваши внутренние дела, ваши внутренние процессы, научиться поставить документооборот, научиться поставить вот эти все вопросы, значит, приема в кооператив, фиксирование паев, обмена паев, да, то есть когда у вас нет как таковой продажи, когда вы обмениваете трудовое время, какое-то сырье, какое-то оборудование, какие-то вклады участников, да, то есть вы фиксируете, и дальше уже идет процесс обмена, процесс возврата паев и так далее. Вот, это, я думаю, наиболее такой приемлемый инструмент. А далее, то есть уже для общения с внешним миром у вас может быть, как минимум, это самозанятые оформленные, да, то есть это могут быть ИП, это может быть ООО, да, то есть которые, то есть как-то, ну, взаимодействуют, да, с кооперативом, вот, чтобы у вас все было по-белому, по-честному, да, то есть платились налоги в нужном объеме, да, то есть на поддержание вот государственной всей этой инфраструктуры, аппарата. И к вам не было вопросов со стороны контролирующих органов. Такие вот моменты, да, потому что тот думает, что вот кооператив, это все офшор, это особая экономическая зона, это уход от налогов и так далее. Ну, вы знаете, наверное, уже примеры, когда это не так хорошо заканчивалось, как хотелось бы. Вот, поэтому лучше еще одна из... В продолжение досказанного, еще одна такая ошибка серьезная, да, это конфронтация с системой, да, это вооружение себя, ну, извините, сектантскими символами, которые, например, запрещены официально мы находимся пока вот в правовом поле Российской Федерации, да, у нас действуют законы, да, то есть правоустанавливающие акты, нормативно-правовая база Российской Федерации. Поэтому, чтобы не подставлять себя, да, то есть и не подставлять всех остальных, основной принцип – не нужно идти в конфронтацию, не нужно брать символику запрещенную, знамена, да, то есть запрещенные, и не подставлять себя, и не подставлять свою общину и семьи, да, то есть тех братов, которые с вами, и сестер, которые идут с вами плечо к плечу. Да. Не нужно идти в конфронтацию с системой. Я понимаю, что сейчас на волне информации, которая вышла наружу, да, там по теме СССР, по теме там различных компаний, которые занимались или занимаются раскредитованием, банкротствами, там, по теме живых человеков, да, там, по теме живорожденных и так далее, да, сейчас вот нагнетается такой фон конфронтации с существующей системой. Это путь сразу тупиковый, путь, то есть, который приведет вас к краху рано или поздно, да, кто идет по этому пути. И это уже доказало множество проектов, да, которые пошли по пути конфронтации с системой, пути генерирования негативного фона вот, по поводу действующей системы. Я считаю, что нужно кооперироваться, да, то есть не нужно видеть конкурентов в лице системы, в лице чиновников, да, в лице исполнителей, слуг народа. Нужно быть мудрее, нужно быть хитрее, нужно, зная свою цель, свою мечту, свой путь, свои цели и задачи, выстраивать отношения так, чтобы они резонировали, они были в стезе созидания относительно всего пространства, всей территории, на которой мы находимся. Да? Нужно находить такие пути взаимодействия, которые, ну, скажем, выгодны вам. Да? То есть нужно, не, чтобы не система вас использовала и то есть штрафовала вас, арестовывала, вешала на вас ярлыки сект, значит, дела судебные открывала, да, и делала вас, соответственно, судимыми. Вот это вот все нужно максимально избегать и находить такие пути взаимодействия, которые бы были интересны и системе, и вам. Находить программы соответствующие, вот свою проектную деятельность затачивать под эти программы. Например, вот сейчас вот касаемо темы, то, что мы говорим, да, то есть есть прекрасная программа комплексного устойчивого развития села на 2020-2025 год. Вот, пожалуйста, ознакомьтесь с ней и постарайтесь, чтобы ваши рост и развитие, да, то есть они как-то резонировали с этой программой и с другими программами поддержки, которые предлагает нам на сегодня наше правительство, да, то есть наша администрация, вот, местная и федеральная, вот, и это будет наиболее правильный путь, я считаю. Мы вот для себя выбрали такой путь развития, максимального обхождения вот этих всех острых углов, на чем спотыкались и спотыкаются, продолжают на всяких соплях, граблях, минах и вот этих вот на этой бутафории разные сообщества, разные не очень мудрые и не очень дальновидные руководители этих сообществ. Вот, я вам рекомендую максимально это все учитывать в своей деятельности и быть максимально трезвыми, мудрыми и финансово и в правовом плане подкованными, потому что основные проблемы создают люди сами себе по причине своей глупости, тупости, эгоизма, финансовой и правовой безграмотности. Вот основные причины в этом. Поэтому надо максимально работать с собой, преобразовывать себя, преобразовывать мир вокруг себя, окружение, и быть солнышком, и не быть вентилятором, и все будет получаться, все будет катить, и чиновники будут помогать, и на программы на хорошие будете, на проекты выходить, и гранты получать, и народное софинансирование будете получать. Вот подошли еще к одному вопросу, да. У нас вот такое воспитание, образование, да, и вот такая система, ну, скажем так, не очень, как бы так, ориентированная на производство творцов, как продукта системы этой, да. Поэтому многие люди, к сожалению, ответственность перекладывают на других за всякие, ну, за все сферы жизни практически своей. И вот такой образ, как бы, такого, как бы, новатора даже, может быть, скажем, но с протянутой рукой, он очень такой распространенный, да, когда надеются только на государственные какие-то деньги, гранты, или уже стали наркоманами, которые вот на грантах на этих сидят, а без грантов развиваться не могут. Это на самом деле такая наркомания, да. А я советую всем обратить внимание, и сейчас сам по этому пути иду, обратить внимание на народное софинансирование, на такие площадки, которые позволяют привлекать официально, легально, полностью народные средства. Это площадки краудфандинга, краудинвестинга, да? Площадки, которые позволяют протестировать вообще вашу идею, ваш образ, насколько он жизнеспособен, какая обратная связь идет от людей, вот, которые знакомятся с вашим образом, с вашей вот картинкой, да? Голосуют ли они рублем, если вы, например, какое-то производство созидательное или какой-то проект общественно значимый хотите реализовать и просите под это у людей деньги, да? Вот обратите внимание на эти площадки, потому что если вам удастся собрать средства с народа, да, то есть они проголосуют за вас, то вам уже будет намного легче идти к тем же инвесторам уже более крупным, заходить на какие-то акселераторы, да, то есть программы продюсирования и заходить на программы господдержки. Это касаемо финансов, да. Что еще, какие еще у нас с вами могут быть подводные камни? Выбор места, да, вот я сказал про удаленность, у нас сейчас вот наша база, которая в 120 километрах от Перми, например, находится, да, она сейчас на такой стадии перезагрузки, да, там большой фонд земель, да, там порядка 100 гектаров, там уже есть действующая база, там пруды, там поля и в собственности, и в аренде, и, то есть, место силы, и такое уединенное место хорошее, где не ездят машины, не пылят постоянно, да, то есть и целебный родник, и воздух, и все способствует тому, чтобы там в ближайшее время, ну, родилась какая-то такая база, знаете, для какого-то такого информационно-энергетического детокса. Там связи, интернета практически нет, то есть уникальное место вот для организации такого вот селения будущего, для уединения, для расслабления, для отдыха духовного и душевного. Вот. Но вот именно как пилотный проект, мы все-таки масштабируемый пилотный проект селения будущего, мы рассматриваем и создание сообщества, да, соответственно, мы рассматриваем все-таки место более доступное по времени, более доступное по незагруженности трассы от города, да, это курортная зона Пермского края, одно из лучших экологичных мест со всеми прелестями курортной зоны, со всеми достопримечательностями, да, тоже место силы с 350-летней историей, курортный городок, сосновый бор, река Кама, страусиная ферма, конно-спортивные клубы, горячие источники, федеральный курорт с 8 санаториями, бассейн 25-метровый прямо на берегу Камы, пляж, ландшафтный дизайн, бюветы с 3 видами минеральной воды и так далее. То есть я проехал очень много по Пермскому краю, был в разных селениях, поселениях родовых поместий, в разных местах, где еще только-только зарождаются и хотят строить эко-деревни. И вот выбрал такое место, где близко от города, это практически получасовая доступность по незагруженной трассе, курортная зона, да, то есть и очень много достоинств, да, то есть плюсов, которые вот как раз отсутствие которых мешает очень сильно, особенно тем, кому сложно резко, вот как мы, да, то есть таких мало кто готов резко взять и переехать, взять и построиться за полгода, взять и родить детей в бане, да, то есть у себя там в поместье. Вот таких очень мало на самом деле отважных. Людям нужен более адаптационный период побольше, более такой путь, мостик для переезда из комфорта в комфорт. Для этого мы сейчас готовим программу. У нас уже спроектированы мини-дома, которые позволят переезжать с бюджетом всего от мат-капитала, начиная, да, то есть и там до миллиона, в зависимости от опций, переехать из комфорта в комфорт, чтобы было удобное жилье-студия, теплый, комфортный туалет с ванной, стиральная машинка, кухня, спальня для детей и для взрослых, чтобы была теплица, чтобы была либо автономность, либо возможность подключиться к сетям. То есть вот такие вот у нас, исходя уже из нашего опыта, из нашего кругозора, да, вот из моего и того, что я повидал, с учетом вот этих всех особенностей, нюансов, ошибок, граблей, да, то есть которые хочется, чтобы люди, которые будут приезжать к нам, возрождать культуру, нравственность, здоровый, трезвый, богатый духовный и материальный образ жизни, да, которые будут единиться на общечеловеческих ценностях, чтобы они переехали на курорт, чтобы они переехали, чтобы там был и лес, и поле, и река рядом, и удаленность от города небольшая, чтобы можно было на первых порах, да, привязки очень мощные к школе, к саду, к работе, да, чтобы можно было на начальном этапе, возможно, в период адаптации, в период строительства, в период организации школы, сада в селении, да, здравницы в селении, экономического ядра в селении, да, когда уже можно будет переключиться на внутреннюю экономическую деятельность, да, чтобы люди могли позволить себе добраться там до города спокойно, да, в течение получаса, могли иметь ресурс, да, то есть на то, чтобы развиваться, не обрывая там сразу резко связь с городом, да, могли развиваться и на земле. А когда уже будет построено все, да, то есть это достаточно быстро, мы планируем, что такие дома, они будут в течение 2 недель, месяца собираться и привозиться готовые, устанавливаться на без привязки к земле, то есть это даже можно строить такие дома на землях сельхозназначения, как дом, который используется при сельхозпроизводстве, да, то есть такие объекты, да, сразу без официальной регистрации на первых порах, пока не создано там, например, СНТ, да, не выделен адрес, да, то есть без регистрации, но можно уже строиться, можно жить, можно развиваться, да, то есть эти юридические вопросы, они решаются по ходу. Вот, чтобы люди, в общем, переезжали из комфорта в комфорт, в удобное, теплое, экологичное, технологичное жилье, чтобы они меньше думали о быте, чтобы они больше думали и радовались, да, то есть самоорганизовывались, самореализовывались на земле, правились, ладились за счет природы, за счет здравого сообщества вокруг, организовывали школы, организовывали производство, мастерские, организовывали здравницы, организовывали поток единомышленников, поток туристов, эко-агротуристов, да, к себе, чтобы завязывались связи с соседними муниципалитетами, с соседними территориями, с соседними экоселениями, создавались маршруты, да, то есть происходила кооперация. Вот, то есть у нас вот прошел съезд 1 декабря, да, то есть представители экоселений и поселения родовых поместий, да, то есть мы создали общее информационное поле, чаты, создали правовую группу, проектную группу. Вот, пошел созидательный процесс объединения, кооперации, и нахождение путей взаимодействия, да, то есть для того, чтобы было легче, проще получать финансирование, да, то есть и создавать какие-то общие дела. Вот такие вот у меня, ну, как бы я это так вижу. Что еще? Ну, про соседей проговорили, да, то есть как это решается, про жилищный вопрос проговорили, про жизнь на природе, выбор правильного места, правильной локации, да, чтобы это была хорошая доступность, хорошая локация, возможно, привязка тоже к курортной какой-то зоне, где туристический трафик присутствует, да, людей, которые едут оздоравливаться, трафик, да, конкретно в здравницу. Вот, какие должны быть дома, да, то есть какие должны быть условия для переезда, какой должен быть период адаптации. Период адаптации минимум, я думаю, это 1 год нужно пожить полностью, да, то есть все сезоны пройти, и желательно не сразу, не надо вот этими розовыми мечтами, еще многие, да, вот ошибка, что люди закапывают много денег, берут какой-то немало стоящий, да, то есть участок, строят сразу большой дом, да, там баню, в обустройство, благоустройство очень много, там в какое-то производство сразу вкладываются. А на самом деле это даже вот если взять книги, да, наши известные, зеленые, да, что Анастасия говорила, что нужно пожить, обжиться, почувствовать место, прочувствовать место, да, заложить сад, спланировать участок, желательно там пермакультурный дизайн какой-то у себя, да, там, на своем участке и общий какой-то продумать планировку. И поставить маленький домик, да, то есть уютный, комфортный, недорогой, который в крайнем уж случае можно либо сдать, либо продать, либо с собой куда-то перевезти, да. Пройти вот этот адаптационный период во всех смыслах, пройти все вот эти вот вопросы, да, то есть посмотреть. И если уж будет через год, например, полностью уже такое понимание, осознанность, что да, это наше место, это наше сообщество, мы здесь можем жить и развиваться долгосрочно и получать доход, да, в семью с помощью мастерских, с помощью школы, с помощью производств, которые налаживаются, да, в этом селении, с помощью вообще возможностей и раскрытия потенциала культурного, природного, да, то есть исторического потенциала места, где вы находитесь, да, создать привлекательность, показать, проявить это в мир за счет маркетинговых инструментов в первую очередь, да, то есть отстроить. Еще одна из ошибок – это вообще непредставленность в интернете, то есть нет групп, нет в соцсетях, нет YouTube-канала, нет сайта, нет вообще какой-то информации. Вот у нас 29 экоселений, да, поселений родовых поместьй на 15 территориях Пермского края. Многие вообще не имеют никаких даже маломальских вот, инструментов идентификации, да, то есть в виде вот этих вот инструментов, что я перечислил, да, это, конечно, очень большое упущение, это не даст возможности селению развиваться, привлекать новых соседей, привлекать, значит, предпринимателей, привлекать финансы в это селение, да, чтобы там развитие какое-то шло. То есть нужно по-хорошему, да, вот как маркетолог еще, да, могу, и как эксперт по франчайзингу, могу сказать, что нужно обязательно упаковаться вначале, то есть нужно привлечь вот таких, как мы, допустим, мы можем помочь вам, да, за совсем там небольшие средства, особенно если у вас в складчину это будет делать, это будет для вас вообще там стоить не таких уж совсем больших денег, когда все заинтересованы в складчину, например, заказывают качественную профессиональную упаковку, когда у вас группы в соцсетях оформлены, Инстаграм, ВКонтакт, Фейсбук, да, то есть Одноклассники, Ютуб, грамотно, красиво, профессионально оформлены, обложки красивые, у вас красивые обложечки на ваших видео, вы снимаете, постоянно транслируете видео о вас, о том, что у вас происходит, какими-то новостями, каким-то опытом делитесь, как мы, да, то есть у нас постоянно идут трансляции, постоянно идут видеообращения, постоянно мы делимся какими-то рецептами, что мы производим, что мы продаем и так далее, да, ну, чтобы вас было видно, чтобы вы были людям интересны, чтобы они понимали, кто вы вообще, какую идею вы несете. Вот вопрос маркетинга, да, он очень-очень важен, чтобы, если даже у вас, ну, в целом, как бы такой некоммерческий проект, да, благостный, но в любом случае есть такое понятие, вот как воронка продаж, да, то есть можно, допустим, там мед продавать, да, а можно продавать идею, да, то есть вы, по сути, вы продаете идею, вы продаете себя, и это нужно делать профессионально, это нужно делать качественно, чтобы люди, которые в эту вороночку, в этот тоннель попадают, это были ваши люди, да, а не те, которые не совсем под ваши фильтры и под ваши требования подходят, чтобы это были свои, чтобы это была родня, чтобы это были те, кто резонирует с вашими ценностями и вашими целями и задачами, да, и на выходе уже, а точнее на входе в ваше сообщество вы получали именно тех, кого вы ожидаете видеть среди своих соседей, среди своих собратьев, своих сестер, да, то есть, а это вопросы, ну, социального маркетинга, если хотите, да, то есть как правильно упаковаться, отстроить вот эту вороночку, чтобы к вам приходили ваши люди, да, вот, и шло развитие, созидательное развитие, шел позитивный информационный фон от вас, и вы вот этим своим позитивным информационным фоном формировали пространство своего селения, его развития, ну и дальше за его пределы выходили, да. То есть вот этот момент тоже очень важен, это очень такое тоже мощное, сильное упущение большинства, поселений родовых поместий и экоселений разных, да, то есть что не отстроенность в этом плане. Мы можем вам в этом плане тоже помочь, обращайтесь, будем рады, кому нужно вот отстроить все инструменты, отстроить вот эту воронку, да, то есть продвижение вашей идеи, продвижение вас, вашей локации, вашего поселения родовых поместий, вашего сообщества, вашей общины. Это вопрос позиционирования, самоидентификации, упущения и нерешения его. Это тоже некий такой жирный минус, который не позволяет в нужном темпе и времени развиваться сообщество. Мы тоже через это прошли, мы тоже не уделяли этому достаточно большого внимания, да, то есть только-только там еле-еле ВКонтакте как-то поначалу были представлены. Сейчас у нас есть и сайт, и несколько групп, да, там мы активно сейчас на площадке команды развития Пермского края себя позиционируем и лоббируем, даже я бы так сказал, интересы тех, кто стремится переехать на землю и формировать как раз вот этот стиль, образ жизни, про который я говорю, самодостаточной, успешной жизни на земле. Вот, поэтому вот это еще один из таких серьезных вопросов, которые нужно всем задуматься и начать уже вчера еще решать. Что еще? Возникают вопросы такие, как семьи распадаются, например, да, то есть люди уезжают на землю, думая о том, что наоборот семья должна стать крепче, жилищные условия должны улучшиться, да, то есть и питание улучшается, да, там здоровье должно улучшаться в целом, да, то есть, но поскольку сейчас общество достаточно сильно, я бы так сказал, энергоинформационно заражено, да, то есть поражено, и люди несут вот эту вот свою кривизну, вот эти свои кривые мысли, свои ложные ценности и цели, они переносят это все с собой на землю, на земле, на природе, все это обостряется. Все это вскрывается, да, то есть достаточно, то есть ускоряются процессы, и зачастую, особенно те, кто не привык к жизни на земле, городские жители, да, которым нужно, я говорю, период адаптации хороший, которые торопятся, которые спешат, которые тратят деньги, время, нервы, вкладывая и ожидая каких-то улучшений, да, для своих семей, а на деле получают обратное. И таких примеров очень много. Говорят, все, что делается, все, что не делается, все к лучшему, да. Но все ведь все-таки хотят сохранить семью, да, улучшить отношения в семье. Нужно, ошибка в чем? Что бывает часто так, что кто-то один в семье за эти ценности и эти приоритеты и такой формат жизни, а кто-то против. Кто-то один другого начинает тянуть, начинает ломать, начинает менять, начинает, как говорят, еще пилить и так далее, да? И это в конечном итоге, когда это против, то есть идет прямое нарушение вселенских законов, да, законов мироздания. И первый из них – это свобода воли, да, то есть свобода выбора, когда один другого начинает к чему-то принуждать. Вот. И это, конечно, рано или поздно заканчивается, ну, или расставанием временным, а то и разводом, да, то есть разделом семьи. Поэтому это, вы знаете, как про домашние роды история, да, то есть если есть какие-то страхи, какое-то недоверие, какое-то, какие-то сомнения, да, то есть нежелание одного из партнеров, да, то это в родах это все проявится, причем в такой обостренной форме. Говорят, если не готовы, кто-то боится, кто-то морально не готов, идите лучше в роддом и родите там спокойно и не подставляйте опасности жизни ребенка и свою, да. Вот так и тут. То есть тут примерно то же самое. То есть должна быть, как говорится, согласие, мир, взаимопонимание и готовность и желание каждого, выбор каждого именно вот идти на землю осознанно, да, и там творить, созидать планомерно, постепенно, осознанно, с учетом вот всех-всех вот этих вопросов, которые я перечислил. Торопиться никуда не надо, то есть нужно ездить, нужно выбирать, нужно общаться, нужно присматриваться к организаторам, к их истинным целям, к их истинным, скажем так, мотивам, посмотреть, кто они, как они живут, кто они на деле, да, по делам их узнаете, на самом ли деле они живут так, как они говорят, да, то есть вот эти вот все моменты нужно учитывать, и нужно глубоко к этому подходить, и для этого и нужен как минимум год, чтобы разобраться, где вы оказались, с кем вы оказались, куда вы вообще попали, угодили туда или не туда ли. Вот, что еще? Ну, по поводу очень такой вопрос, вот он и для нас был, и остается еще актуальным очень, да, это вопрос оформления земельного участка и вообще оформления отношений прав владения землей, средствами производства, то есть вот этот момент, да. Кто-то, ну, в основном поселения родовых поместий, которые мы сегодня знаем, это в основном построены на купле-продаже земли, да, то есть земля, которую мы по факту, ну, мы ее не создавали, она нам как дана в дар, да, то есть на во временное пользование, скажем так, Творцом, Вселенной, землей, матушкой, да, оказывается, вот, может быть, это, кстати, тоже вот на таком энергоинформационном уровне, это большая-большая ошибка, что люди торгуют землей, люди продают земельные участки. Да, мы оказались сейчас в ситуации вот такого бешеного капитализма, да, то есть оторванности от земли, когда земля превратилась в товар, когда она всегда была средством производства, и она находилась в коллективном владении и в дореволюционный период, да, когда община владела землей, артели, и после были вот этот период, да, то есть колхозы, когда были, и то есть земля принадлежала всем, да. А сейчас оказалось так, что идет торговля матерью, да, то есть мать, матушку родную вот, вот таким образом продают. Кто за 100 тысяч, кто за 300 тысяч, кто за 500, кто за 800, а кто за 1 250 000 за гектарчик просит уже, да. Вот, возможно, вот эта вот корысть, она где-то, может быть, она незаметна на начальном этапе. Но вот к этому вопросу очень нужно серьезно подойти ко всех сторон и со всех сторон, и определить для себя, насколько приемлемо для вас покупать землю в собственность, да, условную собственность. Собственность, она тоже такая, это понятие очень эфемерное, да, сейчас даже нет уже свидетельства о собственности, есть на, эти свидетельства сейчас выдают на, как на право владения, по большому счету, на право пользования. Вот, я к чему? Хочется ведь всем, конечно, в собственность, конечно, хочется, чтобы бумажка была и грела под подушкой, вот, лежала. Но вот как оно на самом деле отыгрывается во времени? Вот пока я вижу ситуацию такую, что кто активно хотел нажиться на продаже земли, они, ну, эти поселения, они либо распались уже, либо они деградируют, либо там порассорились все из-за этих земельных участков и из-за денег. Вот, и мало примеров, где, ну, люди, где продавали землю, да, то есть там действительно сильные селения, устойчивые и так далее. В общем, ключевой вопрос, как вы будете? Будете вы торговать землей или вы будете ее оставлять в общем пользовании и предоставлять ее как-то в аренду или закреплять там в наследуемое в какое-то владение, да, то есть вот эти вопросы тоже нужно урегулировать. Вот у нас пока какой-то гибридный вариант получается, исходя из опыта, исходя из того, что люди не готовы присоединяться, если им не передается участок в собственность, мы как-то вот видим такую вот схему примерную, что земли общего пользования, основной земельный фонд производственный и жилой, да, то есть они находятся в общем пользовании, в общем владении, совладении, а участки под, ну, то есть личные, да, личные участки личного пользования, они находятся в личном пользовании. Но при этом юридически закреплено право в договоре, да, преимущественного права выкупа или обмена, да, то есть здесь не совсем уместно термин выкуп, обмена участка на преимущественное право, ну, как бы возврата его обратно в кооператив. То есть имеет община, имеет общее собрание, да, то есть решает этот вопрос, чтобы вот эти участки, они не уходили направо-налево. То есть получается, коллективная собственность соседствует с личной собственностью, с частной собственностью, да, но при этом при по желании выйти, например, кого-то из участников, да, он с собой мачту от корабля не уносит, а остается вот этот актив, да, то есть вот это средство производства, вот этот участок, дома, да, то есть они остаются в общине. Ну и, возможно, если уже какие-то подбираются желающие, да, то есть приобрести это, то есть это, опять же, желательно, чтобы это решалось на общем собрании, чтобы люди, которые на замену приходят, да, то есть новенькие, они были принимаемы, да, то есть общиной, и они проходили вот эти все фильтры, которые у вас установлены. Пока вот так, наверное, то есть основные вопросы, основные моменты я проговорил, по каждому вопросу обозначил свое мнение, исходя из опыта моего, исходя из опыта уже других руководителей поселений, родовых поместий, селений и всего того перечня вот организаций, про которые я вам говорил, которые мы исследовали в наших экспедициях. Вот, примерно я вам обозначил. Конечно, принцип самодостаточности, самоуправления, да, то есть самопознание, он должен главенствовать, да, то есть в фундаменте. Общечеловеческие ценности, материальный достаток, духовное благополучие, да, то есть и сила должны быть в основе. Ну и вот все эти вопросы, их достаточно много, да, то есть их нужно решать на берегу, их нужно решать, если вы уже присоединяетесь к готовому селению, как говорится, уже с уставом, отработанными правилами, да, то есть нужно на входе, конечно же, все это исследовать, приезжать на место, знакомиться с организаторами, знакомиться с жителями, разговаривать с ними, присматриваться, участвовать в мероприятиях, принимать решения осознанно и определиться, еще раз говорю, да, то есть насколько для вас приемлема либо неприемлема та или иная форма владения, совладения землей. Это на самом деле один из ключевых принципиальных вопросов. То есть тут тоже должно быть взаимопонимание и принятие вот той формы, то есть этот вариант должен вам подходить. Вот, поэтому подходите к этим вопросам максимально скрупулезно, не спешите, вот, и подходите, решение принимайте осознанно, чтобы это было на долгосрочно, желательно, да, а может и на всю жизнь для вас и для ваших детей, и для вашего рода. Вот, такое у меня к вам пожелание. В целом я все донес, да, можем перейти к вопросам и обратной связи. Благодарю за внимание. Благодарю тебя, Родосвет. Вот скажи, у меня по поводу переезда на Землю вопрос. Вот человек родился в определенном месте. Он должен искать себе Землю для переезда вблизи своего места рождения или можно переехать в любую точку нашей Земли? Народная мудрость гласит, где родился, там и пригодился. Это имеет место быть, да. Но я говорю, что нужно, если вам сложно, да, пока определиться, вас куда-то тянет, там, на юг, или наоборот, на север, или на Алтай, или на Урал, да, то есть нужно съездить, нужно побыть там, нужно почувствовать место. И исходя из уже своих ощущений и состояния вашей души, уже принимать решение. На самом деле у нас вот это вот географическое деление, да, то есть вот эти границы, они достаточно условны, да, то есть вот вся земля – это наш общий дом, да. По сути, мы можем жить где угодно, да, то есть вопрос ваших внутренних ощущений, как у вас… ваша душа принимает или не принимает то или иное место. А бывает и так, что человек хочет переехать раз, два, три, а его обратно возвращает по каким-то объективным причинам, семейным причинам. Да, то есть он возвращается обратно. Возможно, это тоже как, можно как некий знак воспринимать, что нужно на том месте, где ты сейчас, научиться любить это пространство, принимать это пространство, это как некий урок, может быть, для многих, да, в том виде, в том формате, в том климате, в том количестве солнечных дней, которое есть на сегодня, да, то есть научиться жить, научиться принимать, радоваться жизни в каждом дне, в том месте, где ты находишься. Еще ведь другая есть мудрость, да, что не место красит человека, а человек красит место, да. Поэтому, где бы мы ни находились, да, какой у нас настрой, какая у нас энергетика, какие у нас мысли в голове, так мы можем и творить пространство вокруг себя. Вот. То есть для этого нужно быть чистым телесно, чистым духовно, мысленно, да, то есть, и исходя из этого, ну, опять же, то есть непринятие идет от непринятия себя, от нечистоты внутренней, да, то есть нужно меняться, работать над собой, полюбить то место, где ты есть, где ты родился или где ты оказался, и творить, сотворять там, где у тебя, ну, больше, скажем так, предпосылок, возможностей, ресурсов для того, чтобы воплотить вот эту мечту свою, да, то есть жизни на земле, в здравом сообществе. Вот я тоже вот пытался 3 раза переехать в Сочи, да, там в Краснодарский край, вот, собственно, я сейчас про себя, да, то есть рассказывал, да, то есть, собственно, и свою историю. И меня 3 раза возвращало обратно, то есть я детей приезжал, рожали, да, то есть потом родителям нужна была помощь, а потом учился уже здесь, там, переучивался, доучивался и реализовывал свою детскую мечту, стал уже официально, неофициально занимаясь этим 15 лет, официально стал уже тренером, преподавателем, да, и реализовал свою детскую мечту, да, поработал там в школе Олимпийского резерва, с пловцами, да, там, с пловцами-подводниками, то есть я еще и тренер, да, по плаванию, по подводному плаванию, по закаливанию, чемпион России по зимнему плаванию и так далее. Ну, суть в чем, то есть бывает, жизнь возвращает, да, и я как бы для себя сейчас понял, что вот то место, где я нахожусь, я там и буду делать, потому что создавать это с нового, с чистого листа, на новом участке, с новой командой, прокачанных, сильных, предприимчивых, амбициозных, духовно и материально сильных людей, буду создавать это селение будущего здесь. Закреплюсь здесь, получу здесь, как сейчас модно говорить, кейс, да, то есть пример, модель действующую уже, а потом ее понесу дальше в мир со своей командой, буду ее масштабировать, чтобы такие селения и такие сообщества, их было как можно больше на Земле. Но для начала нужно здесь создать такой образец, да, самим стать примерами. А можно так вот мотаться, туда-сюда ездить, как бы всю жизнь. Там не получилось, тут не получилось, там не повезло, тут что-то не сложилось. И так жизнь проходит, самый ценный ресурс, время нашей жизни уходит. Поэтому закрепляйтесь, делайте, объединяйтесь там, где вы сейчас есть. Где вы сейчас есть. Вот. Или где, если вы уехали, вы там... Не как я, например, но закрепились вы в Краснодарском крае, нашли вы единомышленников, нашли место силы, где у вас прям покатило и пошло хорошо все получаться. Делайте там, где получается, где резонанс идет, где видите, что прям воплощается, все идет хорошо. Опять идет все через вас, через вашу уверенность, через ваше, как сказать, чистоту мысли вашей. Через это все приходит. Благодарю за вопрос. Благодарю, Радосвет. А у меня еще вопрос. Ты слышал о проекте Венера, Жак Фреско? Да, конечно. Я вот вскользь, когда говорил о том, что не нужно идти в конфронтацию с системой, да, то есть и я, ну, подсознательно, да, я думал о Жаке Фреско. Я был лично с ним знаком, я знаю многих последователей этого проекта, я знаю людей, которые привезли его в Россию впервые, я тоже участвовал в этом процессе в 2012 году. Вот, Роксану я знаю, да, там, и о их, о том, что они сотворили во Флориде. Смысл в чем? Жак занимался, ну, почти всю жизнь этим проектом Венера, да, но он шел в конфронтации с системой. У него очень много видео, где очень много негатива. Мне кажется, вот это его и подобных ему лидеров, оно, ну так скажем, сгубило, да, то есть не дало воплотиться вот этой вот идее, опережающей время, не дало ей воплотиться и материализоваться, и быть успешной. Потому что многое зависит от автора, от лидера, который во главе этого проекта. Нужно идти максимально с позитивом, максимально со светом, максимально с радостью и максимально быть, я еще раз повторяю, грамотным и мудрым в плане того, что нужно чувствовать чуйкой своей, когда вот такие вот моменты острые приходят, связанные с правовыми, финансовыми вопросами и так далее, да, то есть с вопросами, ну, просто даже энергоинформационной безопасности человека и проекта, да. Поэтому, да, я очень хорошо знаком с этим проектом, прекрасный проект, он такой космический и светлый в целом, но, к сожалению, вот тот посыл, который шел, мне кажется, он энергетически не позволил вот это детище напитать нужным количеством внимания, энергии и финансов в том числе, то есть отклика народного он в достаточной мере не получил из-за этого в том числе. У меня еще другие есть примеры подобные, тоже не очень успешные, но я не буду сейчас про них говорить, занимать эфир. Благодарю за вопрос, давайте дальше. Вопросы... Вот ты когда-нибудь встречал какие-нибудь препятствия со стороны государственной власти? Препятствия? Ну, я вот на своей практике... Именно для создания общины. Я понял. Я на своей практике как раз наоборот. Меня всячески поддерживали и поддерживают в районе, где я нахожусь. То есть я практически там за два года мы отстроили очень хорошие отношения с местными органами власти, с отделом поддержки сельского хозяйства, с отделом поддержки малого предпринимательства. Да. Мне предлагали еще в 2015 году взять грант на молодого фермера 1,5 миллиона, да, например, на питомник. Мы оформили, перевели с местной администрации землю под питомник. Вот. Но я, разобравшись во всех нюансах, на тот момент еще не обладая командой, да, то есть силами достаточными для реализации на тот момент, я отказался. Вот. То есть мы участвовали в ярмарках, у нас есть номинации, там самый обаятельный продавец ярмарки и так далее, различные призы и подарки. Вот. То есть о нас знают, о нас нормально, хорошо отзываются. Вот. У меня было, допустим, несколько попыток успешных создания учреждения общины, да, но, к сожалению, вот то сообщество, которое сейчас в Перми, Пермском крае, ну, именно вот на волне, скажем так, такого мировоззрения, возрождения культуры, возрождения Руси собралось, пока, ну, сил недостаточно, то есть для того, чтобы перейти к активным действиям. Да, на бумаге община существует, она учреждена, то есть определен состав. Но когда доходит до конкретных дел, и когда я предлагаю, например, от себя какие-то инициативы, активы, вложения финансовые, землю, какую-то технику, транспорт и так далее, там, все, что связано, да, то есть организационные вопросы решаю, люди зачастую, ну, многие не готовы. Почему-то пока не готовы, вот по крайней мере из той выборки, которую вот мы, вот у нас близкий круг общения, да, вот доверительный круг, то есть там пока, к сожалению, вот в плане моральной и особенно финансовой готовности нет какого-то такого, знаете, вот ключа, что можно было бы перейти сразу к решительным действиям, от слов к делу, как говорится, да. То есть я неоднократно предлагал людям различные возможности, и землю, и ресурсы. Но, вот говорю, когда доходит уже до дела, что нужно делать что-то, да, руками, нужно встречаться, нужно выделять время, к сожалению, какого-то продолжения такого, что вот мы взяли что-то, взяли и сотворили вместе, да, пока такого нет. Пока мы тренируемся, вот я говорю, занимаемся плясом мира, занимаемся на правило, да, там, помогаем друг другу что-то, ездим, какие-то такие вот, ну, созидательные моменты пошли, помогаем что-то строить друг другу, да, то есть создавать какие-то объекты, контура, допустим, для правила поехали, там вот у нас тут в области общими силами построили, кто-то у нас кооперируется, допустим, ну, ездит там какие-то, делает заказы по строительству, кооперируются между собой браты, а так вот, чтобы взять, переехать, взять что-то в одной точке совместно делать, договорились, то есть пока к этому только подходим. И я пока вижу, что вот эту тему вообще могут осилить именно предприниматели, именно здравые предприниматели, которые уже, ну, как говорят, вот с чистыми помыслами, которые уже ведут здоровый образ жизни, уже стремятся перевести свои семьи, своих детей на землю, которые думают или уже практикуют альтернативное образование, у которых бизнес, у которых дело, оно с явной социальной ответственностью, с явной экологичностью. Многие занимаются благотворительностью. То есть это всегда вот было это так, что, ну, такие вот проекты глобальные, да, которые меняют общество, которые меняют вообще картинку в целом, да, то есть образ нашей жизни, моду нашей жизни, стиль нашей жизни, это под силу предпринимателям, таким пассионариям, активным, да, которые готовы не только поговорить, собраться, чай попить, поплясать и потянуться на жоре, да, там, на правиле в процесс зайти, а которые готовы вкладывать время, вкладывать деньги, вкладывать силы и переходить от слов к делу, то есть которые готовы именно созидать, сотворять, беря вот эту энергию из кола, да, вот из этого хоровода, из тренировок, из общения, вот эту энергию, они ее переносят в дело, в мир, начинают что-то творить, что-то воплощать, что-то показывать, другим пример показывать, как нужно жить, как можно жить по-другому, как можно жить лучше. Даже не, я говорю, не из мысли там красануться как бы и отстроиться от других, что вы такие плохие, глупые и никчемные, а мы такие крутые, богатые, и вот смотрите, какие мы молодцы. А именно в созидательном ключе, чтобы эффект сотой обезьяны так по-хорошему сработал, что люди увидели, что действительно, да, на Земле можно жить достойно. Эти люди, они светлые, они, как говорится, здравомыслящие, они трезвые, они современные, они какие-то архаисты, бутафоры, которые часто встречаются, то есть тоже поговорить, а потом оказывается, что кроме как поговорить и покрасоваться, они больше ни на что не способны. Вот, поэтому вот такая пока история. Но у нас сейчас появились очень хорошие инструменты и площадка, вот конкретно в Пермском крае. У нас трибуна появилась, у нас есть возможность вещать, доносить светлые инициативы через площадку команды развития, которая сейчас заработала активно. Я являюсь ее координатором, да. Мы ждем на этой площадке именно лидеров, именно предпринимателей в первую очередь, которые придут рассказать о себе, о своих инициативах, о своих идеях, мыслях, продуктах, услугах, которые придут взаимоусилить и взаимодополнить остальных, которые придут через созидание, через действия решительные, правильные, поменять вот, положение вещей, да, то есть в пространстве вокруг себя, в предпринимательском сообществе, в политике в том числе, да, то есть, потому что говорят, если вы не занимаетесь политикой, политика занимается вами. Вот, поэтому аккуратно, скрупулезно, без конфронтации, своим примером, созидательным, светлым, нужно идти и показывать другим, что можно жить по-другому, можно жить трезво, радостно, солнышками быть, денежку получать хорошую на все свои базовые потребности. Инструменты у нас для этого есть. Сейчас мы вот используем, у нас маркетинговое агентство. Мы, по сути, сейчас занимаемся спасением утопающих. Спасением утопающих. Вот у нас на 2021 год цель спасти 100 предприятий от утопления за счет франчайзинга, за счет упаковки, за счет масштабирования. Потому что кто во франчайзинговую стезю сейчас не ступит в ближайшие 2-3 года, этих предприятий, это не мой прогноз, это прогноз экспертов рынка, этих предприятий уже не будет с нами. Вот, поэтому сейчас идет очень мощная самосанация на рынке. Большинство предприятий, которые мы сейчас еще видим, они уже закроются. Те, кто не успеют упаковаться во франшизу, масштабироваться, создать сеть для усиления, для выживания. То есть останутся самые мудрые, самые предприимчивые, услуги и товары, которых действительно нужны миру и которые думают стратегически вперед, и которые хотят быть действительно ценными, хотят быть экологичными, хотят быть клиентоориентированными, хотят заниматься предпринимательской деятельностью как вот раньше нас учили, не то что даже ради прибыли только и наживы, а именно хотят быть общественно полезными, хотят экологию улучшать, природу-матушку очищать, да, с помощью своих проектов, благотворительностью заниматься. А деньги – это как бензин, то есть он уже приходит от Вселенной как благодарность. Пропорционально масштабу проблемы или задачи, которую ты решаешь, пропорционально ценности, которую ты несешь. Вот такие здравые деятельные предприниматели, они и поменяют, я считаю, уже в ближайшее время, эволюционно, а не революционно, они поменяют вот себя, пространство вокруг себя и мир в целом, и нашу Русь-матушку преобразят. Вот такое у меня, как сказать, мнение, ну и пожелание ко всем, кто себя к таким относится. Проявитесь, дайте о себе знать, особенно кто в Перми, в Пермском крае. Я буду очень рад вот, взаимодействовать с такими мужами. И поможем мы друг другу на взаимоусилении, на взаимодополнении вот, воплотить все наши самые созидательные мысли и намерения. И в том числе создадим масштабируемую модель селения будущего со школой будущего. Вот. Вот это моя мечта, я к ней иду и надеюсь, что по пути соберу еще сильных мужей, которым это тоже резонирует и которые тоже хотят это воплотить и живут тоже такой так, подобной мечтой. Благодарю, Родосвет. Еще два вопроса от меня. Вот когда община сформировалась, возможно ли создание своего дома записи актов гражданского состояния, ЗАГСа? Чтобы в государственный ЗАГС не ходить и не делать брак, а в своем доме заключить семейный союз. Это ли возможно? Смотрите, еще раз подчеркну, это такой немножко провокационный вопрос. Не нужно идти в конфронтацию с системой. ЗАГСы существуют, да, то есть документами мы пользуемся. Вся вот эта показуха с сжиганием паспортов, ну, это на уровне таких провокаций. Есть люди, которые сейчас создают ТОСы, создают МСУ, создают территориальные сообщества, создают даже суверенный мир государства в государстве. Да? Но я говорю, вот не надо наступать на одни и те же грабли. Да, нужно разбираться с инструментариями, которые нам предоставляет система, что такое ТОС, что такое МСУ, что такое кооперация, что такое территориальное сообщество. Нужно как минимум разобраться во всех этих инструментах и понять, как ими можно пользоваться, желательно, опять же, не подставляя себя и других и не создавая предпосылки к саморазрушению. Вот. Поэтому все вот эти вот новомодные веяния с альтернативными паспортами, или как я их называю, рекламно-сувенирно-полиграфическими изделиями, которые продают разные не очень дальновидные деятели, я не рекомендую вам с ними связываться, не рекомендую вам идти в конфронтацию с системой, потому что, ну, как минимум, весовые категории моськи и слона, они отличаются, и вы можете оказаться той самой лепешкой, да, которая вот... слоник случайно наступил. Поэтому не надо вот в это лезть. Разбирайтесь с инструментами легальными, которые дают нам ряд возможностей касаемо местного самоуправления, самоорганизации, самоуправления. Но чтобы это было все как-то вот, в резонансе, в созидательном, да, и не делайте резких движений. Нужно это делать все грамотно, постепенно, планомерно, не создавая конкуренцию и не создавая базу, скажем так, для конфликта с действующей на сегодня пока еще властью. Да? Если хотите менять, ну, сами идите, как говорится, во власть. Сами становитесь депутатами местными, депутатами ЗАГС-собраний местных. Да, то есть на местном, территориальном, городском уровне и так далее, в зависимости от, как говорится, масштаба вашей личности и вклада в историю, которую вы хотите сделать. Вот. То есть провокационный вопрос ответил, считаю, максимально подробно. Занимайтесь правовой грамотностью, финансовой грамотностью, изучайте инструменты, общайтесь с практиками, не с теоретиками желательно, да, и... будьте в созидательном резонансе с системой, какая бы она ни казалась плохая, это говорю все опять же у вас в голове. Вот. Благодарю за вопрос. И еще один вопрос. Вот ты упоминал экопоселение и родовое поселение. В чем их не разница? Эко-поселение, родовое поселение. Ну, где-то, может быть, можно поставить равенство, но не совсем, да. В плане вот идеологической составляющей, да, то есть мы говорим, что, ну, эко-поселение, да, то есть это некое такое пространство для жизни, светлое, природное, даже, может быть, высокотехнологичное, экологичное, где люди живут тоже, да, там, объединенные какой-то идеей, мечтой, вот, но там нет основного вот такого, наверное, момента, который звучит именно у всех, кто хорошо знаком с книгами Мигре, Анастасия, там, другими, да, то есть с идеями, хорошо знаком с этим мировоззрением. То есть отличие основное то, что кто себя именно причисляет к поселениям родовых поместьй, строит родовое поместье, они создают в первую очередь пространство любви. Пространство любви, да, то есть это, ну, принципиальное отличие. Вот, то есть когда база, она не просто переехать на землю, жить там и выращивать экологичные продукты и зарабатывать не в городе, а на земле, да, и дышать чистым воздухом, но базис он более глубинный, да, то есть он строится именно на создании пространства любви, пространства для рода своего, для своих детей, внуков, правнуков и так далее, да, для того, чтобы души, говорят, перерождались, приходили в наших внуках, да, и мы вот, играя в эту игру, то есть они нас нянчат потом, мы их нянчим и так далее, да, вот мы как бы проходим вот эти стадии взросления души, да, то есть через вот это вот пространство любви. Нас ведь как перемешали в свое время, да, там попереселяли там из одних локаций в другие, стали вот эти вот рода перемешались на кровном уровне и так далее. Сейчас идет, считаю, такой в этом плане созидательный процесс. Вот. Единственное, есть такой нюанс тоже. Конечно, очень много ярлыков навешено и на движение, и на разные книги действительно хорошие. Да? Тут тоже надо вот не напарываться на острые углы. И это должно быть как белой нитью, наверное, прошито в образ вот этого селения будущего, этой общины. Но, к сожалению, вот на сегодня власть имущие, да, то есть контролирующие органы, они, скажем так, ну не очень хорошо отзываются и смотрят на движения и людей, которые, ну, называют себя анастасиевцами, например, да, которые называют себя сопричастными к движению поселения родовых поместий. Ну, потому что есть такой вот пресловутый сайт Минюста, да, и можно зайти туда и увидеть, что, к сожалению, многие, да, действительно созидательные идеи, книги и движения, они занесены в реестр запрещенных. Поэтому нужно это все нести в народ, нужно это все в себе нести, в своей душе и передавать своему окружению, кому эти идеи резонируют, да. Но в первую очередь оставаться человеком, оставаться творцом, да, то есть, а уже в какую-то там, ну, вообще, как бы, вот такое, позиционировать себя правильно, в общем, если так вот в двух словах ответить, нужно себя позиционировать правильно с учетом нюансов юридических, чтобы, опять же, не быть, ну, там, таким, условно, сектантом, да, то есть, как бы, для широкого окружения своего, да, то есть, потому что вот эти все тусовочки, я миллионники практически все проехал, был на разных мероприятиях, тусовочки вот эти вот народные такие, да, то есть они в основном 50-100 человек всего, на город, миллионный город, 50-100 человек, это такая сила достаточно, ну, она условная, понятно, что если мы все соберемся в хоровод или там коллективную медитацию, да, то есть мы многое можем, то есть мы можем качнуть, ой-ой-ой, но это все не системно, это все хаотично, это все пока разрознено, да, то есть и надо быть ближе все-таки к народу, не отрицать себя, не противопоставлять себя основному народу, не считать всех остальных ущербными, а себя такими святыми и продвинутыми. Да? Нужно быть, я говорю, таким тихим примером, желательно грамотным, в финансовом плане, юридическом плане подкованным примером, чтобы быть таким, как в маркетинге говорят, лид-магнитом таким, да, то есть лидером мнений, чтобы люди к тебе тянулись наоборот, а не отталкивались и не сторонились тебя, не навешивали на тебя ярлыки. Вот, то есть подход нужно иметь, да, то есть к разным людям. Все мы на разной степени осознанности, на разной степени чистоты своей, частотности, на которой мы вибрируем. Поэтому надо быть проще, как говорится, и народ к тебе потянется. Благодарю, Родосвет. Сейчас я поставлю отбивочку, и мы перейдем ко второй части «Ответы на вопросы». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 22 декабря 2020 года, вторник. В виртуальной студии находится сегодняшний сказитель Родосвет, Евгений Роденко, сегодняшний ведущий, Светлана Большакова находится в чате, а тема сегодняшнего живого эфира – «Как обходить препятствия при создании общины». Первый вопрос прислал Николай Томилин. Какой основной духовный и материальный стержень селений будущего? Материальный духовный стержень. Я уже об этом упомянул в своем выступлении сегодня. Духовный стержень – радость жизни. У меня даже в статусе ВКонтакте написано «Сотворяем мечту, радость жизни». То есть это не что-то абстрактное, а это вполне осязаемое на эмоциональном, на чувственном, на вот именно духовном плане, да, это радость жизни, когда ты сам в радости, и ты другим несешь радость. Вот. И единение на общечеловеческих ценностях, не спотыкание на бутафории, на всякой, и на том, на чем нас легко стравливали, стравливают и разъединяли, да, то есть и разъединяют до сих пор, а то, на чем наоборот можно сплотиться. Это такие понятия, как любовь, радость, счастье, семья, уважение, взаимоусиление, взаимодополнение, богатство духовное, материальное, да, то есть честь, совесть, достоинство, правда, знание. То есть понятны любому человеку, говорящему на любом даже языке в мире, особенно на русском, да, то есть вот такие вот понятные общечеловеческие ценности, простые, понятные, на которых очень сложно споткнуться, разъединиться, поспорить, да, то есть и уйти в сторону, разбежаться. Вот такие простые ценности. Иннокентий. Хотим создать свою общину. Расскажите, что для этого нужно? Пересмотреть это видео с начала и до конца. И желательно с ручкой, с бумагой и прямо составить себе план. План вот все те вопросы, которые мы коснулись. Возможно, что-то не попало вот в эфир, да? Но основные моменты я вот рассказал. Прямо составить себе план, пошаговый план действий. Все те вопросы, которые прозвучали, и те, которые вы можете еще в интернете покопать, набрать, например, в Яндексе, ошибки при создании эко-поселений, например, ошибки при создании сообществ, альтернативных сообществ там, и так далее. Посмотреть, что пишут. Всем, кстати, рекомендую изучить книгу Даяны Кристиан. Есть такой автор Даяна Кристиан. Вот. Она исследователь, так же, как и я, объехала весь мир именно на тему, то есть написала книгу о сотворении вот именно общины будущего, да, то есть наберите Даяна Кристиан, выйдут ее видео и ее книги. Вот она приезжала в Россию в 2015 году впервые, но, к сожалению, даже те, кто ее книги читают, они пока не внедрили то, о чем она пишет. Вот. Ну, составьте план, по большому счету, и начните его воплощать на бумаге, а потом уже в делах. Вот примерно так. То есть пошаговый план, то есть на бумаге все пропишите, всю концепцию, образ, и дальше уже идите к воплощению, упаковывайте свою идею в интернете, оформляйте ресурсы, начинайте вещание, заявляйте о себе, устанавливайте фильтры правильные, кого вы хотите видеть среди ваших участников и соседей, и начинайте воплощать, закладывая в фундамент вот те самые общечеловеческие ценности, о которых говорили мы сейчас в предыдущем вопросе, ответ на который я дал. Благодарю за вопрос. Дальше. Шерлок Холмс задает. А без правил что нельзя, если по совести? Ну, без правил, как без правил? Я уже объяснил, что мы хотим по совести, но это для многих такое понятие, знаете, на уровне в космос летать по совести. Вот. Потому что нас жить как бы в основном учили система вот бессовестно жить, конкурировать друг с другом, соревноваться, соперничать, ходить по головам и так далее. Поэтому вот эти все благовидные вещи, жить по совести, на словах пока, на словах-то можно, на деле пока мало у кого получилось прям вот стать примером жизни по совести, по кону там и так далее, много-много там разных, да, есть разговоров на эту тему. Я к чему? Что лучше эти правила и вот эти вот устанавливающие, да, жизнь в общине, их как-то все-таки оцифровывать, то есть их предоставлять в виде документов давать участникам с ними ознакомливаться, расписываться, пропускать через себя, дать понимание вообще, то есть подходит, не подходит, резонирует, не резонирует, может быть, что-то не откликается, может быть, что-то вообще отторжение какое-то идет, да. То есть это как, знаете, на уровне, говорят, выбирая себе партнера, нужно его, то есть вот когда чувство любви, да, появляется, еще такое, говорят, ну как может быть обманчивое или влюбленность, да, говорит, нужно на уровне нюха как бы принимать, вот, например, мужчина должен на уровне нюха, обоняния принимать женщину. Это вот много на самом деле, где об этом пишут. И это многие не используют, это упускается. Вот так и тут вы на уровне нюха должны принимать те правила игры, по которым вам предлагают играть, или которые вы хотите предложить другим играть с вами. Вот поэтому нужно вот эти вещи понимать, осознавать, и лучше, чтобы все-таки ваши отношения, они были закреплены еще и на бумаге. Пусть она там где-нибудь лежит в сейфе, да, то есть в архиве, но пусть эти бумаги будут на всякий случай. Вот. А так, в принципе, да, можете жить по совести, без правил, но на всякий случай составьте бумаги. Вот, как говорится, брачный договор, не в нем, а условия бракоразводного процесса тоже на всякий случай пропишите, чтобы потом не было мучительно больно. Вот, как говорят, чтобы все было честь по чести и по совести, как договорились изначально, чтобы ни у кого склероз случайно не обострился, не с той ноги встал, там еще что-то, ну разные причины могут быть по ходу игры, вот, чтобы играли все по правилам, даже вот в футбол играют, вы же знаете, там все расписаны правила, кто как должен играть, за кого, кого за что штрафуют, кому за что красные, желтые карточки дают и так далее. То есть поэтому лучше весь процесс взаимодействия его описать, вот, давать людям ознакомливаться, чтобы для них не было никаких неожиданностей, неприятностей, новостей таких вот и так далее. То есть так вот в этом плане, я думаю. Олег Брюхов задает вопрос. Есть ли такое действующее поселение в Пермском крае? В Пермском крае? Ну, так, такое действующее поселение, если вы про селение будущего, может быть, да, то есть такое вот прямо близкое к идеальному, да, к селению мечты, пока я таких поселений родовых поместий не знаю. То есть пока их очень много. Вот мы недавно делали как раз к 1 декабря срез. В мире официально только, которые на поселение.ру зарегистрированы, 555 или 56 поселений, общее количество. Да? В многих странах мира, на всех континентах есть такие поселения родовых поместий. Но я пока вот не знаю таких, которые действительно они успешны в полной мере, да, то есть, да, есть такие прогрессивные, где есть школы, где есть там аж по 100 семей, где иностранцы приезжают со всего мира, вот, но где вот прям все так вот здорово, прямо душевно так вот отлажено и прямо и трудоустраивают, и жилье выделяют и помогают, или помогают строиться прямо друг другу, и кухни там общие, и столовые, и вот прям вот хотя бы вот такие базовые вещи, да, совсем-совсем базовые, без которых вообще потом как бы смысла большого не вижу в развитии, если даже вот эти базовые вещи изначально не понимаются людьми и не настроены, да, то я пока не знаю. У меня есть примеры таких, скажем, коммун, есть примеры сельхозпотребкооперативов, есть примеры, ну, которые достаточно успешные и в духовном, и в материальном плане, там достаточно все сбалансировано, но там, как и везде, есть свои нюансы, например, где-то с самореализацией не очень, где-то больше заточенность на материальное, именно на прокормить себя, на зарабатывание денег. То есть везде как бы свои нюансики есть. Но есть примеры таких вот условно устойчивого развития таких вот селений, вот, ну, которые, ну, в моем формате, как я вижу, они не совсем отвечают. Я там поэтому и не остался, и не захотел, допустим, туда сам переехать, присоединиться к кому-то и трудиться, творить с ними. Поэтому я вот создаю некую свою модель и всегда говорю о том, что моя модель, она не идеальная, она не окончательная, и каждый вновь приходящий, резонирующий со мной и с уже сформированной группой участник, он может взаимодополнить и взаимоусилить наш совместный образ. Поэтому это такая живая модель, она постоянно эволюционирующая, она описанная, оцифрованная, и она постоянно дополняющаяся какими-то еще частями, какими-то еще усиливающими элементами. То есть мы постоянно, как вот живой организм, растем, развиваемся, эволюционируем, не стоим на месте. Благодарю за вопрос. Николай Томилин. Есть ли примеры действительно реально существующих и развивающихся поселений? Ну, ты на него уже ответил. Да, я ответил уже, да. Благодарю за вопрос. Олег Брюхов. Как можно запросить у вас учредительные документы, формы и формат соглашений? Можно найти меня ВКонтакте, например, Юрий Огурцов, и написать мне личным сообщением, что вот были у вас на живом эфире на Славянском радио, нам было бы интересно получить вот такие-то документы. Вот. Либо можно написать мне в WhatsApp 8-952-32-23-123. Где вам удобнее, там обратитесь. То, что вот у нас имеется, мы можем вас, допустим, даже ну, либо вашу локальную группу, например, создать правовую, да, рабочую группу, если вы с кем-то уже объединились, ну, либо как минимум, да, там, помочь вам документами. Эти документы, они в работе, то есть они еще пока не окончательные, да, но что имеем, сможем вам поделиться, помочь, чтобы вы могли у себя там на местах тоже либо совместно с нами, либо самостоятельно начать создавать этот пакет документов. А так мы вообще стремимся к тому, поскольку у нас сейчас есть экономические инструменты, самообеспечение себя, скажем так, да, то есть улучшение финансового состояния своего и участников нашей команды, мы стремимся к тому, чтобы на территории, как минимум, нашей Руси, матушки необъятной, в разных краях, областях и республиках формировались уже сегодня подобные нашей инициативные группы, сообщества, для того, чтобы мы могли в дальнейшем уже и сейчас формировать такую некую сеть, да, допустим, по продвижению даже вот этих инструментов маркетинговых, франчайзинга, упаковки франшиз, продажи франшиз, масштабирование, на этом можно получать доход 100-150 тысяч в месяц. Неплохой доход можно получать за полгода, уже саккумулировать средства, например, на переезд на землю. И с такими вот сообществами предпринимателей нам очень интересно взаимодействовать в плане дальнейшего масштабирования нашей идеи. Вот мы сейчас создаем здесь у себя в Пермском крае такую модель. А дальше, конечно же, нам интереснее идти к тем, кто говорит на одном с нами языке, кто делает подобные нашим делам и кому наша идея, наш образ, он резонирует. То есть чем нам искать потом кого-то, да, то есть с нуля, то есть лучше сейчас уже начать формировать такие локальные группы и объединяться с ними, по крайней мере, пока дистанционно. У нас есть возможность дать этим людям реальный инструмент для прокачки себя, всех своих качеств, формирования личного бренда, формирования навыков полезных по самопрезентации, по продаже себя, по продаже пока пусть чужих идей и предприятий. Но получив эти навыки и получив по дороге достаточно хорошую финансовую подушку, да, то есть некий бюджет, можно дальше уже продвигать свой проект, свой образ, свою идею уже на высоком профессиональном уровне. То есть есть такой тренажер, возможность, задействовав себя вот в этом качестве, повысить свой уровень, да, то есть научиться продавать любые идеи и себя в том числе, как представителя этих идей, стать примером, и желательно примером, который финансово самодостаточен, да, то есть не который только говорит красиво, а еще и есть действительно финансы на то, чтобы себя и свою семью перевести в комфортный дом, в хорошее место и объединиться с себе подобным, для того, чтобы грамотно юридически и в правовом плане, да, то есть в финансовом плане решать уже вопросы на земле, вопросы вот этого, вот того самого комплексного устойчивого развития села. Благодарю за вопрос. Еще два вопроса задает Олег Брюхов. Первый вопрос. Юрий Юрьевич, какая организационно-правовая форма более подходит для поселения? Организационно-правовая форма, вы можете быть официально общиной, прям так себя и позиционировать, да, общиной или сообществом, да, то есть вы можете на сходе собраться, учредить данную организационно-правовую форму и на основании ее и действовать. Допустим, для взаимодействия с внешним миром, с экономической средой, в том числе с предпринимателями, вы можете использовать организационно-правовую форму, такую как кооператив. Кооператив, да, и у вас могут быть, если вы, ну, у вас там достаточно интенсивная деятельность ведется уже или будет вестись экономическая, у вас могут быть еще такие инструменты, как ИП и ООО, например. вот, чтобы вам более, скажем так, грамотно решать вопросы движения денежных потоков, оформления юридически ваших взаимоотношений с контрагентами, с вашими пайщиками, поставщиками, покупателями. Вот, то есть, тут как бы некий получается, нужно делать союз такой, связку нужно делать из нескольких организационно-правовых форм. Еще есть, допустим, вот, я говорю, изучайте, вот территориальное сообщество есть, есть ТОС, есть МСУ. То есть нужно все организационные формы понимать, как они работают, потому что они каждый для чего-то хороши. То есть каждая организационно-правовая форма для чего-то больше, для чего-то меньше подходит. Но в идеале, по крайней мере, начать просто хотя бы с общины и кооператива. Вот, либо если это будет ИП, ООО, там какое-то у вас зарегистрировано на начальных порах, да, для ведения экономической деятельности, это тоже будет хорошо. И еще один вопрос от Олега Брюхова. Можно ли приехать познакомиться с вашей системой организации жизни в общине? Система организации, ну, мы сейчас, я говорю, идем к тому, чтобы это стало системой. Пока у нас идет вопрос подготовки кадров для того, чтобы в эту систему уже заходить где-нибудь с весны, может быть, раньше. Вот. Пока это все существует на уровне, ну вот есть такая у нас форма учрежденная, как дружина, например, Пермь Великая, да. У нас есть такое сообщество, как Братина. У нас есть община коренных народов. Да, то есть у нас инструментов много, но они пока есть территориальное сообщество, да, то есть и документооборот есть весь под это. Но пока на практике они, ну, то есть в ключе вот взаимодействия с системой, да, существующей, они не особо эффективны. Поэтому этот вопрос, он еще на стадии отладки, тестирования, да, то есть вообще изучение этих инструментов, как они могут работать во взаимосвязи. Вот. Но я говорю, чтобы вам время не терять, нужно тоже параллельно с нами изучать все эти инструменты и совместно вырабатывать какую-то вот модель документа оборота, взаимодействия с системой внутри участников, да, чтобы она была понятная, доступная и эффективная в экономическом плане, в правовом плане. Вот, поэтому приезжать, прям что-то смотреть, поделиться прям опытом, что-то готовое, пока еще рано. То есть мы еще пока на стадии формирования. А общаться дистанционно, обмениваться идеями, мыслями, какие-то практические шаги делать, оформлять документы, пожалуйста, пишите, звоните, будем рады. Николай Томилин, реплика. Община – очень сложный конструктор. Слушая сказителя и еще больше убеждаюсь, что на данный момент очень мало опыта у людей. Максимум, что сейчас работает, община в рамках семьи. Ну да, я об этом и сказал, что мы пока, занимаясь уже 7 лет, да, вот этим вопросом, прошли много разных этапов, получили опыт разнообразный. Я пока прихожу к мнению, что нужно создавать общину, экономическую в первую очередь общину, костяк предпринимательский, не с этим предпринимательским костяком, здравым, да, который там, ну, не только заточенный на зарабатывание денег, как бы деньги ради денег, да, которые движут общей мечтой, общей целью и решают общие задачи, с ними можно будет действительно что-то воплощать такое вот масштабное. А вот эти тусовки всякие разные, разнообразные, в том числе, которые себя позиционируют как славянины, как родноверы, как староверы, и там как анастасиевцы и так далее. Да, я никого из них не хочу ругать. Каждый сам выбирает, как себя позиционировать и называть. Но даже при наличии в этой среде множества предпринимателей, здравых предпринимателей, у которых есть свои предприятия, устойчиво стоящие на ногах, добротные предприятия, никому из них пока не удалось создать действительно общину такого комплексного устойчивого развития на селе, на земле. То есть, если что-то и создано, это в основном, правильно было сказано, это в основном какие-то семейные дела, семейные такие общины. Вот. Потому что есть там, допустим, примеры успешных поселений, экопоселений, да, но где люди за 100 рублей в час не готовы идти к создателям, основателям этих поселений и работать у них. Да, то есть вот такие вот конфликты интересов возникают. И люди грамотные пока еще не научились вот взаимодействовать и решать вот эти вопросы, чтобы было интересно и основателям, и участникам, да, то есть поселения, взаимодействовать между собой, чтобы это было взаимно выгодно, взаимно интересно и не ущемляло как бы ничьих, да, там, интересов. То есть пока вот такие вещи. Взаимодействие на уровне семьи одной или там двух-трех семей максимум я вот встречал. Вот. Либо есть пример коммуны, где семья состоит из 150 человек. Да, вот у них 100 взрослых и 50 детей. Вот. Но они достаточно закрыты, они себя никак не рекламируют, но они успешны. Они за 18 лет смогли из разрушенного лагеря создать достаточно устойчивую систему. Они себя не относят ни к одному из течений. У них религия простая, она называется любовь, да, и труд. Они говорят, вы как молитесь? Мы, говорит, берем вон лопаты и тяпки, идем в поле и молимся. У них вот такой простой очень принцип. Мы были у них в гостях, жили некоторое время, изучали их опыт. Вот у них такие простые принципы, простые правила. Они добились достаточно вот на экономическом и духовном уровне, достаточно далеко продвинулись. Вот они живут единой семьей, у них все общее, у них нет зарплат, денег как таковых за труд. Они живут вот в режиме такого, ну, в хорошем понимании, муравейника, да, где все делают общее дело, самообеспечиваются. То есть самообеспечивают друг друга. У них садик есть, школа есть, ну, все общее, там активы на несколько миллионов долларов. Вот. Но там есть тоже свои нюансы. Евгений Александров задает вопрос: здравия всем людям добрым, а людям с ограниченными возможностями в здоровье. Какое место занимают в ваших общинах, если они есть? Желаю всем света, любви, доброго здравия. Такое же, как у всех остальных, если человек здравый, адекватный, он может нести какую-то пользу, какой-то свет вот, в общину, да, то есть он так же, как и любой другой человек, там, без ограничений, да, то есть в каких-то, вот, без каких-то физических ограничений, может являться полноценным участником такой общины. Такие примеры и имеются, вот, в частности, про тот пример, который я перед этим говорил. Там такие люди, вот, пожилого возраста, в частности, они присутствуют. И все, как вот, братья, сестры, родственники воспринимаются как одна такая большая семья. Я считаю, это хороший, на самом деле, вот такой семейный формат общины, когда все как друг к другу, как к родне относятся. Денис задает вопрос. Объединять общины пробовали? Макси-община. Объединять общины прямо в какую-то сеть – это, видимо, дело будущего. Да? То есть нужно, я говорю, сначала один хотя бы пример успешно получить, масштабируемый, а дальше уже этот пример предлагать, например, для перезапуска тех же поселений, поселений родовых поместий, которые там сейчас либо приостановились в развитии, либо распадаются, деградируют. Да? То есть им какую-то такую модель живучую предлагать, чтобы консолидироваться, объединяться уже под общим флагом, создавать некий союз. Пока не создано у самих, как бы говорить об каком-то объединении, пока объединение может быть на экономическом и на информационном уровне, то есть это объединение, создание общего информационного поля, как минимум, это уже очень полезно и созидательно, да, и объединение на экономическом плане, то есть это создание какой-то общей торговые площадки, где можно в режиме кооперации, например, продвигать совместно услуги, товары, турпродукты, какие-то оздоровительные туры, образовательные туры, программы с разных поселений, находящихся в разных точках. То есть помогать друг другу информационно и экономически. То есть вот на таком уровне можно начать объединяться. Ну и на духовном уровне, на мировоззренческом, понятно, да? А дальше уже, когда эти связи будут крепнуть, и от них будет каждый участник этого движения получать пользу, да, то есть какой-то энергообмен, финансы какие-то на выходе тоже, да, для жизни, то есть тогда можно будет уже говорить о том, что можно такой союз именно делать и говорить, что вот мы союз общин, да, то есть куда бы вы ни приехали, мы все играем по одним правилам. Да, мы не клоны, мы не под копирку там сделаны, да, у нас у всех есть свои какие-то особенности, свои изюминки, да, то есть наших территорий, наших каких-то традиций локальных, но мы в целом в общем каком-то энергоинформационном поле, в общем мировоззрении находимся. В этом плане, да, можно уже сейчас начать. Никита Лоптев. Юрий, у меня появилась возможность создать приложение по бесплатной аренде товаров друг для друга. Дальше будем добавлять услуги. Хотелось бы узнать ваше мнение по этой части и возможность помочь реализовать эту идею на территории России. Идея очень хорошая, очень нужная. Мы сейчас в этом направлении движемся. У нас есть техническое задание на создание такого сервиса. Вот, поэтому если вы уже в этом плане что-то делаете и сильны, то мы будем только рады с вами посотрудничать для создания вот такого нужного всем поселенцам и фермерам, и сельхозтоваропроизводителям на селе в том числе, и, собственно, горожанам, да, то есть городским жителям, которые заинтересованы получить прямой доступ к такой продукции, к таким услугам. Вот, давайте вместе создавать, пишите, звоните, обращайтесь к нам, будем вместе творить такой сервис. Надо понять просто ваш интерес, ваши возможности и чем мы можем друг другу быть полезны для того, чтобы этот сервис родился и работал, приносил пользу каждой из сторон. Светлана спрашивает, как быть с пьющими людьми? Это большая проблема. В общине должны быть только не пьющие. Трезвых пока немного. Вопрос такой непростой. Желательно, конечно, обязательно, чтобы были трезвенники, да, то есть, потому что мы пример для детей, да, то есть, как говорят, когда ребенок становится алкоголиком в первый раз, когда он первый раз увидел бутылку на столе во время какого-то праздника на семейном столе. Вот, поэтому тут, конечно, вопрос такой, что нужно об этом изначально заявлять в вашем уставе, в вашем образе, формировать этот образ изначально, что к вам придут люди, которые уже, да, то есть выбрали трезвую сторону жизни. Вот, потому что вот как бы размытие в этом плане пониманий и правил, да, оно может приводить к не очень хорошим последствиям. Тут вам нужно четко определиться, либо у вас все трезвенники, либо у вас культура питейщики. Вот, то есть, как бы, если трезвенники, то принимайте к себе в общину тех, кто уже выбор для себя сделал осознанный. Да? Кто еще культура питейщики, кто еще пока определяется, ну, снабдите их информацией, если они все-таки стремятся, как бы, к вам, тяготеют, да, но не проходит пока по какому-то фильтру, по какому-то параметру достаточно жесткому и такому важному для вас, да, то помогите им выйти на этот путь трезвости. Дайте им лекции Жданова, дайте им книги по сабриологии, дайте им уроки трезвости и фильмы общего дела посмотреть. «Русь трезвая, Русь великая». Полчаса всего нужно посвятить этому, чтобы понять, что какой выбор нужно уже сделать для себя. Вот. Внедряйте у себя курсы освобождения от химической зависимости. Помогайте людям, создайте у себя центр, может быть, такой реабилитации, помощи, да, то есть адаптации таких. И, может, люди, почувствовав от вас вот это тепло ваше, вот эту поддержку, они как раз и с вашей помощью и распрощаются с алкоголизмом, и с этой химической зависимостью, и уже вступят в ваши ряды полноценными трезвенниками. Примерно так. Коптильный автомат. Здравия, Юрий. Спасибо за ваш опыт. Напишем вам. Будем рады общению. Да, тоже взаимно рады. Благодарим. Пишите комментарии, добавляйтесь в друзья, ставьте нравится и максимальный репост. Максимально распространяйте эту информацию, доносите до целевой аудитории, кому она нужна, у кого есть на нее запрос. Светлана, реплика. Пример успешного хозяйства. Совхоз имени Ленина у Грудинина в Подмосковье. Ну что, молодцы, кто взаимодействует с Грудининым. У нас вот был съезд «Новая школа, школа будущего», альтернативное образование в Пермском крае. Мы недавно смотрели такую школу будущего, которую создал Грудинин. Очень мощный проект, всем рекомендую как минимум ознакомиться с ним. Кто дышит вот в сторону альтернативного образования, создания школы будущего, альтернативных школ, семейного образования. Посмотрите, очень хороший пример. Ну, по крайней мере, такая вот оболочка и наполнение очень такое достойное, мощное, масштабное. Посмотрите, да. Ну, и я знаю, что, да, там есть успешный агробизнес. Тоже стоит присмотреться, потому что пока, кроме как сельхозпотребкооперативов, у меня нет примеров успешного агробизнеса, агропредприятий. В основном от мелких до средних и крупных все в убытках. Поэтому вообще как-то сложно назвать агро и бизнес, оно как-то не очень сочетается. Пока как-то оно все убыточно, с кем бы я ни общался. Ищу реально, если кто-то знает, пожалуйста, отправьте мне примеры. Действительно не только на картинке и на обложке, а действительно успешных примеров агробизнеса, агропредприятий, сельхозпотребкооперативов успешных. Я прям вот буду вам очень благодарен, если вы мне отправите примеры кооперации на селе успешной и предпринимательской деятельности фермеров, экофермеров, предприятий, агрохолдингов, неважно, которые действительно они доходные. Потому что примеры, которые я знаю, они в основном все закредитованы в лизингах, обременены зарплатами, налогами и находятся в не самом хорошем положении. То есть в основном они находятся ниже самоокупаемости. Вот, поэтому присылайте примеры, буду благодарен и будем о них рассказывать всем. Благодарю, Радосвет. Ну что, это был у нас последняя реплика и последние вопросы. Больше вопросов и реплик нету. Хорошие вопросы, всех благодарю. Еще буквально вот добавлю по поводу последнего, то, что сказал. Вот эти примеры, почему они нам нужны? Чтобы показать, выявить вот этот опыт успешный и его упаковать и смасштабировать. Вот, что если где-то кто, как это, зов, если есть кто живой, проявитесь, пожалуйста, и мы вам поможем выжить в 2021-2022 году и не утонуть. Я опять вот к этому возвращаюсь. И показать другим пример, что действительно на селе, на земле можно быть успешными, можно быть доходными. Если есть такие, проявитесь, мы вам поможем с упаковкой, с масштабированиями, чтобы таких примеров было по всей стране как можно больше. И чтобы вы стали некими локомотивами для тех, кто хочет трудиться на земле, кто хочет переехать на село, чтобы они в первую очередь, вот эти трезвенники, вот эти осознанные, вот эти наши единомышленники, они шли и трудоустраивались к вам, в вашу сеть франчайзинговую. А мы вам готовы в этом всячески помочь. Благодарю. Благодарю тебя, Радосвет. Ну, это будешь какое-то еще последнее слово говорить? Или это уже было последнее слово? Ну, это было по теме, по вопросу, да. А так вообще, как если даете слово в конце, да, я еще раз всех пожелаю что-нибудь доброе, всех, светлое. Всех зрителей Народного славянского радио благодарю. Благодарю Алексея Орлова персонально за такую инициативу, за такой труд нужный, важный, полезный, титанический, который делает он и вся команда Народного славянского радио, предоставляя такую трибуну, такую площадку для засветки, для проявления всех светлых идей, мыслей и дел, которые творятся у нас на нашей земле, да, на Руси-матушке. Потому что это на самом деле вот луч света в темном царстве. Вот с учетом всего того негативного фона, который сейчас, да, то есть это на самом деле очень большое благое дело, которое делается. Я рад, что я в этом тоже сопричастен, участвую, доношу до людей вот эту информацию, какие-то советы, рекомендации. Надеюсь, что они будут, те, кто будет смотреть этот эфир, полезными. Вот. Благодарю зрителей, благодарю за вопросы, благодарю за активность и участие тем, кому тема откликается, селение будущего, школы здравницы. Пишите, звоните, Юрий Огурцов ВКонтакте, 8-952-32-23-123, WhatsApp и все мессенджеры. Буду рад взаимодействию по вопросам, касающимся вот этой миссии, вот этого пилотного масштабируемого проекта, модели, которую мы создаем. Давайте создадим ее вместе на взаимоусилении, на взаимодополнении. Сделаем так, чтобы уже в 2021 году такое селение будущего и такая школа будущего с здравницей, они уже заработали как минимум в онлайн, чтобы уже пошли уроки, пошли трансляции, пошли открытые уроки. И началась уже деятельность на земле. Как минимум это Пермский край и везде, где есть уже сформированные локальные сообщества здравые, чтобы они тоже это подхватили, эту инициативу, и тоже начали у себя внедрять все эти технологии и играть вот по общим правилам и объединяться. Благодарю всех. Всем счастья, здоровья, любви, радости. Еще раз в этот светлый праздник зимнего солнцестояния исполнение всем самых светлых, добрых, ценных, полезных мыслей, намерений и перевода их в дела, в яви. Всем счастья, здоровья, любви, процветания вашим семьям, родам и поскорее уже нам очутиться через себя, через преображение себя и через единение на общечеловеческих ценностях, оказаться в этом вот раю, в этом новом мире, о котором мы все мечтаем. Трезвым, здравым, счастливым, радостным и богатым, духовно и материально. Всех благодарю. Присоединяюсь к твоим словам и также поздравляю всех с этим прекрасным нашим праздником. Благодарю тебя, Радосвет, за сегодняшний эфир, за твою информацию и за твои ответы на вопросы наших радиослушателей и зрителей. Благодарю также Светлану Большакову за труд в чатах Народного славянского радио. Благодарю всех слушателей за ваши вопросы и за вашу поддержку Народного славянского радио. Напомню, мне остается только сказать, что сегодня по одному из современных календарей 22 декабря 2020 года вторник. Тема сегодняшнего живого эфира – «Как обходить препятствия при создании общины». Радосвет раскрыл нам классификацию препятствий и как нам научиться их видеть и обходить на пути создания общины. В виртуальной студии находился сказитель Радосвет Юрий Юрьевич Огурцов. Светлана Большакова принимала ваши вопросы и реплики, и Евгений Роденко вел сегодняшний живой эфир. Берегите себя и своих близких. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру. До встречи в живом эфире. Народное славянское радио. Для пытливых умов.